Глава 30. Идти действительно стало намного легче. Тем более, что после выхода из аномального поля топор объявил получасовой привал, и все успели прийти в себя и порадоваться первому успеху предприятия. Костя за эти недолгие минуты успел переброситься парой слов с Мариной, а все остальное время просидел рядом с Наташкой. Еще никогда ни один его роман не начинался столь скудно на разговоры. Но говорить было одновременно и не о чем, и настолько обо всем, что на это просто не хватало времени. Поэтому они лишь смотрели друг другу в глаза и улыбались. Потом топор снова построил всех в походный порядок, но теперь интервалы между людьми потребовалось сделать меньше, а вот оружие держать хоть и на предохранителе, но с патроном в стволе. При этом Миху поставил впереди, а Костю и Вадика отправил в арьергард отряда. Хиженков заикнулся было про обед, но топор просто покачал головой, и на этом вопрос о питании закрылся без лишних обсуждений. А потом они шли несколько часов подряд без единой остановки. Пот заливал лицо, дыхание сбивалось, а спина, давно вымокшая под рюкзаком, требовала пощады. Но топор неумолимо шел вперед, словно сам ежедневно ходил в туристические походы, а не просиживал штаны в кабинете. Но, наконец, выдохся и он. Правда, несмотря на длинный переход, остановиться для обеда, топор отказался наотрез. Объявив короткий привал, он запретил вытаскивать из рюкзаков еду, но разрешил пить воду. «Так кто? Пожрать бы не мешало», — сказал Хиженков, прислушиваясь к бульканью в своем животе. «Нет, никакой жратвы», — твердо сказал топор. «А носик пудрить полагается все так же, на виду у всех?» — с вызовом спросила Марина. Костя тяжело вздохнул. Он давно понял, что топора не смутить такой ерундой, но Марина, желая кого-то позлить, могла быть упрямее верблюда. «Всему отряду я бы рекомендовал не страдать детскими комплексами в отношении естественных надобностей», — ядовито сказал топор. «Но лично вам, Марина, я даже рекомендую отойти подальше и задержаться там подольше. Можете и жратвы с собой прихватить, чтобы пахло на всю округу». Марина презрительно фыркнула, развернулась и медленно двинулась в сторону густого кустарника, вольно разросшегося в метрах 30 от места привала. Костя хотел было вызваться, чтобы постоять на страже, но тут за Мариной следом увязалась Наташка, и ему стало неудобно. Правда, когда обе женщины скрылись в кустах, Костя ощутил сильнейшее беспокойство. «Топор», — сказал он, не сводя взгляда с того места, где последний раз мелькнула фигура Наташки. «А на что-то намекал, когда предлагал Марине пойти и подольше там задержаться. Это опасно?» «В зоне всегда опасно, Костя», — сказал топор наставительно. «И поэтому я очень удивлен, что ты отпустил мою секретаршу в кусты с этой стервой. Она же ей там ноги отгрызет, по самые уши». «Я серьезно?» — волнуюсь все больше, — сказал Костя. Топор переменился в лице и вдруг спросил. «Тревожно стало, да? Словно кто-то на ухо шепчет. Беда на пороге, да?» «Неспокойно», — признался Костя. «Никто не шепчет, но вот прямо готов идти за ними хоть сейчас. Так иди скорее, дурак», — сказал топор совершенно серьезным голосом. А когда Костя нахмурился, пытаясь понять, не разыгрывает ли его сталкер, топор вдруг сам бегом рванул к тем кустам, за которым скрылись женщины. Только тогда и Костя, сообразив, что происходит что-то выше его понимания, бросился следом. Остальные так и остались сидеть на своих местах, ничего не понимая. Марину и Наташку Кость увидел издалека. Они стояли к нему спинами, застыв в напряженных позах, и только заметив, как резко прибавил ходу топор, Костя сообразил, что женщины пятятся от чего-то, что их сильно напугало. Сердце громко стукнуло в груди, и секунды притормозили свой бег, давая возможность найти оптимальное решение. Ничего, как назло, не придумывалось. Костя продолжал бежать, чувствуя, что еле движется сквозь вязкий, как кисель, воздух, а впереди ситуация резко обострилась, видимо, не желая уступать оттягивающим неизбежные секундам. В воздух взвелось длинное худое тело, и траектория его прыжка была Косте понятной. Через долю секунды неизвестный зверь должен был упасть прямо на спину Марине, которая как раз начала поворачиваться, чтобы прикрыть собой Наташку. Но мгновением раньше топор буквально смел левой рукой обеих женщин в сторону и за себя, а в правой, вытянутой в сторону атакующего хищника, у него был зажат пистолет. Целую бесконечность Костя смотрел на медленно плывущего в небе мутанта, на столь же медленно седающих в траву позади топора Марину и Наташку, и на пистолет, который как раз никуда не двигался, а смотрел чуть ниже цели, готовясь к выстрелу с упреждением. Потом времени надоело созерцать почти застывшую картинку, и секунды снова рванули вперед. Два выстрела прозвучали так быстро один за другим, словно топор выпустил из пистолета короткую очередь. Получив обе пули прямо в воздухе, неизвестный хищник приземлился не там, где рассчитывал, да и не в том уже состоянии, чтобы продолжать атаку. Когда Костя подбежал к топору, тот держал пистолет стволом кверху и смотрел, не отрываясь, на серое конвульсирующее тело зверя. Из головы и груди животного толчками вытекала мутная темная кровь. Зубастая пасть открывалась и закрывалась, словно тварь не поняла, что ее убили, и уже начала жевать воображаемую добычу. «Нифига себе, сходили пописать!» — буркнул топор и быстро осмотрелся по сторонам. Костя присел рядом с Наташкой, положил руку на плечо Марине, пытаясь успокоить, но ничего сказать не успел. «Ты рано по девкам пошел, начинающий сталкер, вытаскивай пистолет, обратно с боями придется отступать», — сказал топор. Костя поднялся и растерянно сказал, «А я пистолет рядом с рюкзаком оставил». И только после этого заметил еще несколько зверей, наподобие того, что издыхал в траве. Они появились из-под леска разрозненной группой. До них было несколько десятков метров, и хотя они пока не приближались, а лишь наблюдали за людьми, у Кости не было сомнений, что людей хищники могут догнать в несколько прыжков. «Растяпа», — с выражением сказал топор. «И эти две клуши тоже оружие там же побросали. Ладно, хватай девок и тащи к остальным». «Да не орите по дороге, а то вам быстро дорогу отрежут. Как загонять добычу, эти твари знают лучше любого охотника. Надеюсь, мои парни, услышав выстрелы, сделали правильные выводы». Костя не успел и рта открыть, как топор быстро зашагал в сторону, помахивая над головой пистолетом. «Быстро, быстро!» — сказал Костя, подхватывая под руки бледную Марину и белую, как привидение, Наташку. «А теперь бегом, девочки, только не кричите, пожалуйста!» И они бросились бежать. «А вот и я!» — дурашливым голосом завопил топор на весь лес. «Киса! Киса! Киса!» Марина попыталась на бегу обернуться, но Костя не дал ей этого сделать, прибавив скорости и увлекая обеих женщин за собой. Но когда позади загремели выстрелы, не выдержали и обернулись все трое разом. Если бы не серые звери, можно было бы подумать, что топор сошел с ума и вальсирует в гордом одиночестве посреди леса. Двигался он без суеты, размеренно, но быстро, показывая зажатым в руке пистолетом то в одну, то в другую сторону. Один мутант уже лежал неподалеку, слабо подрагивая лапами, еще один сидел неподвижно, вылизывая плечо. Остальные делали короткие выпады издалека, но все больше сжимая вокруг человека зубастое кольцо. Увидев, как один из зверей прыгнул на топора со спины, Костя похолодел от страха, а Наташка и вовсе зашлась истошным визгом. Правда, топор в последний момент каким-то чудом вывернулся, сделав шаг в сторону и повернувшись всем телом, а потом выстрелом в упор, убил приземлившегося рядом с ним мутанта, но зато четверо зверей отделились от общей группы и устремились в сторону Кости, Марины и Наташки. «Да не ори ты!» — рявкнула Марина и дернула Наташку за собой так, что та разом перестала визжать. Теперь Костя бежал позади женщин, с ужасом понимая, что от серых хищников им не уйти. Ему казалось, что зубастая пасть уже дышит ему в затылок, когда впереди показались рюкзаки и Миха с автоматом на плече. Костя, Марина и Наташка бежали прямо на Миху, а тот, увидев бегущих людей, вместо того, чтобы броситься навстречу, вдруг быстро опустился на одно колено и поднял автомат. И Костя с ужасом понял, что телохранитель сошел с ума, ведь он целился прямо в него, в Костю. Увернуться возможности не было, все произошло слишком быстро. Поэтому, увидев пламя, вырвавшееся из ствола, Костя понял, что смерть пришла к нему в довольно странном виде. Через секунду, впрочем, он продолжал бежать вперед и вскоре пробежал мимо Михи, только после этого начиная замедлять шаг. Марина же с Наташкой просто рухнули на траву рядом с рюкзаками. Только тогда Костя сообразил, что они смогли уйти от погони, а там, откуда они только что прибежали, уже вовсю грохочут автоматные очереди. «Ну что, испугался?» — весело спросил Миха Костю, меняя магазин. «Я думал, ты в меня стреляешь», — с паузами тяжело дыша сказал Костя. «Ага, чтобы не мучился», — хохотнул Миха и прислушался к стихающим выстрелам. «У тебя две шустрые штуки на хвосте висели. Получилось с нарушением техники безопасности, конечно, но если бы я не стал стрелять, тебя бы покусали». «Покусали?» — повторил Костя и зашелся в припадке беззвучного истерического смеха. «Девчонки, вы как?» — спросил Миха у Наташки и Марины. «Офигенно размялись», — мрачно сказала Марина. «А ты как здесь очутился? Я думала, вы все туда побежите». «Нет», — сказал Миха, — «мы как выстрел услышали, я сразу к вам на подмогу Вадика с Ефрейтором отправил, именно потому, что нельзя мне сейчас рисковать. Можете им, кстати, спасибо сказать, как придут. Это они с флангов по зверью рубанули, который за вами бежала. Помогли мне огоньком. Так вот, они прошли слева и справа, а я остался, получается, в самой безопасной позиции». Марина с недоумением посмотрела на него. Отсмеявшийся к этому моменту Костя отчетливо видел, что приклеить к Михе ярлык трусости у нее не получается, но и причина внезапной осторожности Михи ей не ясна. «Мы с топором и Костей более-менее понимаем, как ходить через скопление аномалий», — пояснил Миха. «Если мы все трое будем выведены из строя, шансы остальных на выход из зоны невелики». «Ой, ладно», — сказала Марина, явно только для того, чтобы последнее слово осталось за ней. «Не больно вы еще матерые сталкеры? Подумаешь, сутки вас чему-то учил еще один недосталкер». Сказала и осеклась, и посмотрела в сторону злополучных кустов. Оттуда так никто и не вернулся, хотя выстрелу больше не было слышно. «Может, сходить, посмотреть, что там?» — спросила она у Михи. «Не стоит», — уверенно ответил он и отошел в сторону, словно демонстрируя, что говорить больше не о чем. Вскоре топор, Вадик и ефрейтор Хиженков действительно вернулись. Несмотря на то, что все обошлось без потерь, выглядел топор крайне недовольным и ни с кем ни о чем разговаривать не стал. «Какая тебе разница, как звали эту клыкастую дрянь?» С раздражением ответил он на вопрос Вадика. «Быстро оружие проверили, магазины полные поставили и уходим. Мы же их всех перебили», — не поверил своим ушам Вадик. «Может, отдохнем да пообедаем сперва? Вам с Мариной надо объединяться в группу оппозиции», — все так же с раздражением в голосе ответил топор. «И ефрейтора к себе возьмите, он тоже все время о жратве думает». «Война войной», — начал было Хиженков, но топор его оборвал. «Усохни, портянка». Ефрейтор набычился, но привычка к подчинению взяла свое. Он замолчал и принялся проверять автомат. «Я благодарен всем вам за помощь и все такое прочее», — громко сказал топор, словно выступая на митинге. «Но вы поймите, сейчас сюда на звуки выстрелов и запах свежей крови уже мчатся голодные твари самых разных мастей. Был бы у меня здесь бронепоезд, я бы тоже сел и отобедал. Но бронепоезда у меня нет, и поэтому отобедать могут мной. Так понятно? В любом случае, я ухожу отсюда через 40 секунд, а вы как хотите». Минут через 10, быстро шагая за топором, Костя вдруг поймал себя на мысли, что начинает странным образом привыкать к происходящему. Еще несколько дней назад стрельба в любого зверя не давала бы ему еще долго думать о чем-либо другом, а теперь мысли, произошедшей погони и отстреле мутантов, ушли на второй план, поскольку над маленьким отрядом нависла новая угроза. И поскольку все новые и новые опасности сыпались в зоне, как из рога изобилия, страх начал не то чтобы притупляться, а скорее меняться, трансформироваться в какое-то новое, доселе неиспытываемое чувство. А еще Костя, кажется, начинал понимать принцип, по которому топор определял, есть ли поблизости аномалии и стоит ли переходить на тщательную проверку каждого метра пути. Лес вокруг выглядел не просто обычным. Не осталось и малейшего следа, что огромным соснам, упирающимся пышными игольчатыми шапками в небосвод, хоть что-то когда-либо мешало расти. Густая трава под ногами и здоровый на вид подлесок тоже говорили о том, что в этом месте жизнь давно вошла в нормальное русло. Несмотря на отсутствие насекомых, кое-где в траве мелькали даже крохотные цветочки. И уж если тоненькой травинке с нежным цветочком на конце ничего не мешало расти и давать соцветия, значит и более массивному и куда более хорошо защищенному человеческому организму тоже ничего не угрожало. Прошел еще час, и Косте предоставилась возможность укрепиться в своих выводах. Становилось постепенно все светлее. Кроны деревьев утратили густоту, их стволы стали тоньше и ниже, а трава потеряла ярко-зеленые оттенки и выглядела уже скорее грязно-зеленым искусственным ковром. Топор шагал теперь заметно медленнее и стал чаще останавливаться. А когда отряд миновал первую скособоченную сосну с черными разводами на коре, и вовсе перешел на черепаший шаг и вытащил из кармана гайку. Костя подошел поближе, стараясь не упускать из виду ни малейшего движения сталкера. Тот остановился и бросил гайку вперед через ствол старого дерева, лежащего поперек дороги. Дальнейшее произошло настолько быстро, что Костя ничего не успел понять и действовал абсолютно инстинктивно. Гайка не пролетела и половина пути, как вдруг словно воткнулась в невидимую пластилиновую стену. Повисела какой-то миг и вдруг исчезла из вида, и только глухой удар и поднявшийся в воздух облако щепок дали понять, что маленькую массивную железку что-то притянуло к низу с огромной силой. От удара бревно дернулось и повалилось одним концом куда-то вниз, в какую-то яму, оставшуюся до этого момента незаметной. Топор шарахнулся назад, но от ямы в сторону метнулась ветвистая молния, ударила в черный немного оплавленный камень размером с диван. И в тот же миг, словно человек-невидимка, дернул топора за ноги и быстро потащил в лес. Костя инстинктивно схватил сталкера за ворот куртки и потащил на себя, отчаянно упираясь ногами в землю, чувствуя, как невидимый силач вот-вот возьмет верх. Перед глазами сразу встала картина, как днем ранее топора точно так же тащили на веревке возле поезда два дюжих солдата. Сзади, явно за лямки Костиного рюкзака, схватились крепкие руки, и сразу стало легче. Топор повернул голову, и Костя ужаснулся багровой красноте, которой наливалось лицо их проводника. «Вверх вытягивай!» — с трудом прохрипел топор, брыкаясь ногами, точно надеясь таким образом освободиться от захвата. «Она по низу тянет!» Костя сперва не понял, а сообразив, резко дернул топора не только на себя, но и вверх, словно пытаясь поднять его выше своей головы. И тогда человек-невидимка разочарованно икнул и отпустил свою добычу. К этому моменту уже весь отряд образовал иллюстрацию к сказке про репку, и когда ловушка отпустила топора, все разом повалились в одну большую, шевелящуюся и ругающуюся кучу малу. «Не разбредаться!» — тут же принялся командовать топор, продолжая лежать, как упал, лицом в землю. «Замрите! Так! Первым осторожно встает тот, кто находится дальше всего от меня, и отходит обратно по собственным следам». Голос топора, отразившийся от мягкой земли, звучал глухо, гундоса, и благодаря этому даже забавно, но к этому моменту никто и не подумал бы смеяться. Потихоньку все по очереди отползли в безопасное место. «Отдыхаем полчаса», — сказал топор совершенно измученным голосом. «Миха на стреме». Поставив рюкзаки и рассевшись кружком, все уже привычно потянулись за флягами, когда топор неожиданно сказал: «Разрешаю раздербанить пару сухпаев и пожевать наскоро, а горячий уж, извините, будет, только если найдем укрытие посерьезнее». Во время обеда в сухомятку Костя хотел посидеть рядом с Наташкой, но топор подозвал его к себе и, разгрызая крепкими зубами сухарь, сказал: «Знаешь, почему я в ловушку попал?» «Нет», — честно сказал Костя, — «мне показалось, что ты вперед даже не двигался, просто гаечку бросил». «Так и было», — подтвердил топор. «Бери печеньку, грызи и слушай. Во-первых, мы, судя по всему, приближаемся к местам, где когда-то жили люди. Аномалии становятся более мощными, хоть и молодые они пока». «Молодые? Мощные?» — в недоумении спросил Костя. «Хорошо, начну издалека», — терпеливо сказал топор. «Время от времени в зоне случается гроза. Это не обычные громы молнии, а нечто свое, весьма специфичное, сталкиваться с которым я бы никому не пожелал. И вот похоже, что многие аномалии рождаются ими во время такой вот грозы, а многие другие во время нее же погибают. Молодые аномалии обычно слабы, но со временем начинают накапливать силу и могут распространять свое влияние на все большее расстояние. А здесь аномалии молодые, но уже очень сильные. Это значит, что бросил ты гаечку, и вроде все хорошо, а шагнул на метр в бок, и уже все плохо». «Но ты не шагал в сторону», — возразил ему Костя. «Со мной вышло смешно и поучительно», — сказал топор. «То, что ты видел, называется последовательной активацией аномалий или просто сработкой». С флягой в руке и бутербродом из сухаря и паштета к ним подсел Миха. «Многие аномалии в зоне резко усиливают свою активность только в тот момент, когда в зоне их досягаемости начинает что-то происходить», — сказал топор, запивая сухарь водой. «Поэтому сталкеры их и называют ловушками. Похожи они на капканы или силки своим действием. Но бывает так, что одна ловушка, активизируясь, приводит к активизации соседней аномалии. И если аномалии стоят совсем близко, процесс может стать лавинообразным. Вот примерно это мы сейчас и наблюдали на моем примере. И что же теперь делать? Вязаться веревками? Нет, это слишком опасно», — сказал топор. «Просто держаться ближе, готовясь по возможности помочь. Ну и главное, следить за всеми приметами более внимательно. Болтов и камешков не жалеть». Глава 31. К развалинам поселка они вышли часа через два. Сперва Костя даже не обратил внимания на открывшееся пространство с огромными темно-коричневыми пятнами домов. Все его внимание было занято процессом оконтуривания большой гравитушки, преградившей им дорогу. «А вот и все, что осталось от сосновки», — сказал негромко топор, и только тогда Костя оторвался от разбрасывания камешков и внимательно посмотрел перед собой. «Теперь я примерно представляю, где именно мы находимся. Уже неплохо». «А мы будем здесь делать привал?» Наташка выглядела настолько уставшей и даже изможденной, что Косте нестерпимо захотелось ее как-то утешить. Но решение здесь принимал не он. «Будем», — после короткой паузы сказал топор. «И даже горячего сварим. Здесь в случае чего и отбиваться можно». Стены, аномальные поля вокруг не так опасны, как в лесу или на открытом пространстве. И, глядев разом просветлевшие лица, усмехнулся и покачал головой. Попасть сразу в поселок им не удалось, слишком много вокруг обосновалось самых разных аномалий, но и Костя, и Миха уже достаточно поднаторили в поисках чистых проходов, что серьезно ускорило разведку, и уже вскоре маленький отряд медленно двигался по единственной улице крохотного, давным-давно заброшенного поселка. Когда-то давно дорога была покрыта асфальтом, но теперь это было скорее общее направление движения, обозначенное черным крошевом, гравием, да скромными впадинами придорожных канав. «Всем быть начеку», — предупредил топор, вешая на плечо готовый к стрельбе автомат. «Оружие снять с предохранителей. Тут в развалинах могут жить местные хищники». «Только смотрите, со страху друг в друга не перестреляйте, если какая скотинка вдруг выпрыгнет». Но никто на них не выпрыгнул, а через несколько сотен метров топор и вовсе остановился, внимательно разглядывая большой дом, выстроенный когда-то из силикатного кирпича. Здание явно сохранилось лучше прочих домов в поселке, и даже крыша у него казалась почти целой. «А вот тут я бывал когда-то», — явно погрузившись в воспоминания, сказал топор. «Оборудовали мы себе здесь лёжку». Магазин тут раньше был поселковый, у него сзади отличный полуподвал есть, где когда-то продукты хранились. Ничего лучше не придумать, если там все чисто и никто не живет. Прошло совсем немного времени, и во дворе бывшего магазина затрещал, поедая остатки деревянного забора, небольшой костерок. Пока под охраной Вадика женщины варили кашу, Хиженков сооружал из оказавшегося под рукой мусора баррикады, которыми в случае необходимости можно было завалить дверные и оконные проемы, а топор с Костей и Михой тщательно проверяли все комнаты и полуподвал. Когда запах гречневой каши с тушенкой стал ощущаться даже в самом дальнем углу магазина, топор весело сказал: «Ну все, хватит. Намучились сегодня, но все было не напрасно. Самое время получить наилучшую награду. Знатный харч под качественный аппетит». Топор оказался прав. Положив в рот первую ложку наваристой каши, Костя испытал мало с чем сравнимое блаженство. Общее состояние комфорта усиливало и полулежачее положение, которое он принял, чтобы дать отдых ноющим от усталости ногам. Никто ни о чем не разговаривал, зато каша из котла улетучивалась ударными темпами. Общее сытое умиротворение, казалось, подействовало расслабляюще даже на топора. «Мы таких запахов в округе напустили, что нас уже ничто не может демаскировать сильнее», — сказал он. «Кто хочет, можете курить. Как уйдем отсюда, все курение на этом закончится». Марина тут же вытащила из кармана сигареты. К ней немедленно подсел Вадик, и они задымили вдвоем, блаженно щурясь и окончательно придавая странному пикнику не менее странное для этого места чувство безопасности и абсолютного спокойствия. А когда Костя посмотрел на Наташку, то его лицо невольно растянулось в улыбке. Едва доев свою кашу, девушка тут же заснула, так и не выпустив тарелку и ложку из рук. Впрочем, остальные были близки к тому, чтобы вздремнуть. Вопреки ожиданиям, топор не устраивал по этому поводу ругательств с разъяснениями, почему так делать нельзя, а задумчиво смотрел куда-то вдаль и, казалось, мыслями был где-то очень далеко. Жуткий поросячий визг, разнесшийся над руинами поселка, разрушил тишину и заставил всех схватиться за оружие. Топор быстро прошел сквозь помещение магазина и выглянул на улицу. Наташка проснулась и села с растерянным видом, явно не понимая еще, как она здесь оказалась. «Все в подвал! Живо!» — закричал внезапно топор, появляясь в дверном проеме. «Хиженков, завалишь проходы! Потом закрываемся в полуподвале! Быстрей, быстрей, быстрей!» Оказавшись внутри здания, Костя не удержался от любопытства и пока остальные переходили внутрь складских помещений, выглянул на улицу. По улице мчалось несколько диких кабанов, следом за ними в припрыжку бежали собаки, а на крыше соседнего через дорогу здания Костя с удивлением обнаружил целое скопище крыс. «Это все из-за нашей каши и курева?» — потрясенно спросил он топора, который стоял тут же. «Нет, все гораздо хуже», — мрачно сказал тот. «Я все ждал, когда же она нам преподнесет какую-нибудь гадость. Вот и дождался. Помнишь, я тебе рассказывал про необычные грозы в зоне, после которых меняется очень многое, и много живого погибает? Вот это она самая и начинается. Видишь, зверье в страхе бежит. Если верующий, молись. Если атеист, самое время уверовать. Теперь вся надежда на полуподвал». Они помогли Хиженкову завалить входы, спустились в складское помещение и закрыли за собой дверь. Маленькие окошки под самым потолком по указанию топора Миха и Вадик быстро заделывали старыми досками и гнутыми листами железа. Потом все расселись вдоль стен и замерли в полной тишине. «Курить-то можно?» — спросила Марина. «Сейчас все можно», — с кривой ухмылкой сказал топор. «Курить, орать, стрелять? Да хоть скакать нагишом. Сейчас мы никому здесь не интересны. Разумные судорожно ищут, где бы укрыться, неразумные мечутся в ужасе. Добро пожаловать в апокалипсис зоны». Жуткий грохот стал ему ответом. Костя готов был поклясться, что эта молния попала прямо в крышу их здания. Но тут же вздрогнула под ногами земля, а с улицы донесся дружный душераздирающий хор почуявших смерть зверей. Сквозь щели между досками, закрывавшими оконца, Костя видел ярчайшие всполохи сине-белого света, которые могли бы быть молниями, сверкавшими прямо во дворе, но полыхающими почему-то абсолютно бесшумно. А потом пришел страх и чудовищное внутреннее напряжение. Несколько секунд Костя крепился, но после очередного раската грома, от которого почему-то тряслась земля, заорал во все горло. Кажется, рядом орали все, кто сидел в подвале. В ушах стоял звон, перед глазами все плыло и тонуло в белом сиянии, и потеря сознания стала для Кости настоящим блаженством. Глава 32. Из леса конвой выбрался ближе к вечеру, когда солнце еще не спряталось за линией горизонта, но воздух, более-менее нагретый за день, уже остывал, давая понять, что ночь близко и нужно искать укрытие. А на взгляд связиста единственным надежным укрытием в этой местности являлось водохранилище, на берегу которого можно было весьма вольготно расположиться, почти не беспокоясь за тыл. Почему «почти» сталкер и сам не знал, просто привык, что в зоне ни в чем нельзя быть уверенным до конца, и принимал это как неоспоримую аксиому. План предстоящего побега никак не выходил из головы. 4 часа утра – самое тяжелое время для караульной вахты. Именно под утро приходит непреодолимая усталость. Веки как будто наливаются свинцом, и хочется плюнуть на все, положить под голову что-нибудь мягкое и уснуть крепким безмятежным сном. И именно 4 утра сталкер выбрал для осуществления своего плана. Связист прекрасно понимал, что ни один из бандитов не уснет на своем посту. Но какими бы профессионалами они ни были, эти отморозки по-прежнему остаются людьми. Они также будут вымотаны тяжелым переходом, также рассеяны и невнимательны, поэтому проскочить незамеченным шанс будет. Выбраться из палатки также не составит проблем, достаточно просто аккуратно разрезать полог, а потом ползком покинуть лагерь. Пока бандиты опомнятся, пока поднимут на ноги всех людей, пленники будут уже далеко, и найти их станет практически невозможно. Серьезные проблемы были с Зюзи и оружием. И если Зюзю наемник брал на себя, пообещав заткнуть сумасшедшего при первой же необходимости, то отсутствие оружия представлялось наиболее слабой частью плана. Где найти автомат и дозиметр, связист не представлял, но отказываться от побега все равно не собирался. Неожиданно откуда-то притащило туман. Сперва никто даже не обращал внимания на непонятно откуда взявшиеся влажные клубы, но вскоре один из бандитов подошел к Васильеву и сказал так, что слышно было даже пленникам. «Первый раз вижу, чтобы туман так серебрился. Что это, проводник?» «Не знаю», — сказал Васильев, — «но радиометры молчат, и жжения на коже я не чувствую. Ограничимся этим. А изучение тонкостей оставим яйцеголовым умникам». «О, знаком мне этот туман», — тихо сказал Версоцкий, словно разговаривая сам с собой. Связист хотел было расспросить ученого, но в этот момент впереди показались развалины домов. Они были сожжены до основания, и только огарки бревен до опаленной глиняной печи давали понять, что здесь некогда было здание. Другие же, напротив, выглядели довольно неплохо. Хорошо сохранившиеся стены, целые крыши. Все это сочеталось весьма странно, будь то два мира, разделенных неровной линией проселочной дороги. Васильев остановился. Следом за ним замерла и колонна. «Топаем в деревню», — спокойно сказал проводник. «Привал на полчаса и дальше, к дамбе. До темноты нужно успеть». «А зачем к дамбе, командир?» — подал голос один из бандитов. «Давай в деревне и обляжем на ночь, заныкаемся в развалинах, отсидимся, а утром в путь дорогу». Все приняли это предложение на ура. Никому не хотелось топать еще 1,5 километра, а потом мучиться с палатками и спать на холодной земле, когда прямо перед носом есть практически готовое убежище. Велика ли проблема забаррикадировать входы-выходы, да выставить часовых? Но сталкера такой расклад событий не устраивал никак, ведь это напрочь убивало весь его план. Одно дело сбежать из палатки, но совсем другое — из закупоренного баррикадой помещения. Связист поймал на себе озабоченный взгляд наемника. «Посмотрим», — ответил Васильев на предложение бандита и, развернувшись, направился к поселку, договаривая уже на ходу. Ночевать рядом с мертвым лесом — идея не очень правильная. На место прибыли минут через 10. При ближайшем рассмотрении поселок оказался не таким уж и целым. Стены более-менее сохранившихся зданий покрывали многочисленные трещины, а то и дыры размером с человека. Некоторых стен не хватало вовсе. Насквозь прогнившие крыши грозили обрушиться на голову незваным гостям, рискнувшим забраться в дом. К тому же поселок оказался обитаем. Три собаки, яростно рыча, что-то грызли под стеной самого целого по виду здания. Завидев двуногих, мутанты поспешили ретироваться, но никто не был уверен в том, что они не вернутся поздно ночью. «Стоп, машина!» — Васильев предупредительно поднял руку, внимательно осматриваясь по сторонам. «Мельник, Шульц, прочешите левую часть поселка, а Холод и Бегун — правую. Заглядывайте в каждую щель, и, если что, огонь на поражение. Не мне вас учить, короче. Остальные топайте за мной. В центре я заприметил относительно целое здание, там и заляжем на ночь». Бандиты синхронно кивнули и, держа оружие наготове, разделились на две группы, отправившись в заданных направлениях. Связист мысленно выругался. Что теперь делать? Как сбежать из здания, битком набитого бандитами? Угрюмо топая следом за человеком с ПМК, связист аккуратно, чтобы не вывалился нож, разминал онемевшие кисти, пытаясь на ходу построить новый план побега. Здание, выбранное Васильевым для ночевки, раньше было то ли сельсоветом, то ли местным клубом. Двухэтажное, сделанное из красного кирпича, теперь покрытого копотью и сеткой трещин, оно находилось практически в центре поселка. В мертвых оконных проемах ни рам, ни стекол. Сорванная с петель дверь валяется на захламленном досками, обрывками газет, осколками стекла и прочим мелким мусором крыльце. Совсем рядом со зданием обрубок ствола молоденькой в руку толщиной березки. И ямы. Кругом ямы. Связист только сейчас обратил на это внимание. На дороге, у крыльца, у разрушенных домов. Будь то кто-то взял да и накрыл деревню артобстрелом или разбомбил с воздуха. Но кому это нужно? Военным? Вряд ли. Сталкер бы знал. Бандитам? Наемникам? Им-то зачем? Бред какой-то. Зверски захотелось спать. И есть. Да просто вытянуться на чем-нибудь мягком и лежать. Долго-долго. До утра. Неделю. До третьего пришествия. Связист чертыхнулся, чувствуя, что засыпает. Чтобы хоть как-то взбодриться, попрыгал на месте. Лямки рюкзака больно врезались в плечи, и так изнывающие от перенапряжения. — Че скачешь, придурок? — послышался сзади голос. — Пошел нахрен! — зло ответил связист и тут же получил тычок в спину прикладом автомата. — Перестаньте! — скомандовал Васильев, до этого вместе с двумя бойцами, осматривавший здание сельсовета, а теперь вышедший наружу. В здании никого и ничего. Поднимайтесь наверх и там разожгите костер. Согреемся и пожрем, как белые люди. А потом на боковую. Дежурим по двое, меняемся через 2 часа. Вопросы? Вопросов не возникло. Бандиты поднялись на 2-й этаж убежища, побросали рюкзаки и принялись за работу. Пленники, все еще связанные, расположились в углу, подальше от входа. «Я предупреждал», — зло прошептал наемник, — «предупреждал, вашу мать, что нельзя этой суке доверять. Нельзя. А вы? Уши развесили, как девки на сеновале, ноги раздвинули. Вот вас и поимели, а заодно и меня, твари. Заткнись, — оборвал слово излияния наемника сталкер. Дай подумать. Но подумать связисту не дали. В комнату вошел один из бандитов, крепко сжимая в руках обрывок газеты. Особо прислушиваться сталкеру не пришлось. Мужик был габаритен по размерам и говорил так, что слышно, наверное, было и на другой стороне улицы. Искали бумагу для растопки, но все газеты за 1942 год. Что за фигня? Тут что, музей раньше был? Может, и музей. Проводник похлопал товарища по плечу, взял газету и, подсвечивая себе фонариком, начал что-то читать. Да, военного времени газетка. Отлично сохранилась. Не нравится мне этот командир. Уходить нужно. Причем немедленно. Не к добру ведь это. Успокойся, холод, сказал Васильев. Из-за чего тревога? Из-за даты на газетке? А если бы ты кость мамонта нашел, что тогда? На охоту бы собрался? Бандит не нашел ответа. Лишь промямлил нечто невнятное и, закурив, вышел из комнаты. Совсем с ума посходили, пробурчал Васильев. Пока бандиты разожгли костер, выставили часовых и более-менее организованно уселись у огня, прошло без малого полчаса. За это время успело стемнеть, воздух, нагретый за день, окончательно остыл. Зябко поежившись, сталкер уселся на голую землю рядом с наемником. Хоть бандиты и выдали пленникам пенку, пользы от нее было немного. Связист и наемник, не сговариваясь, отдали ткань Версоцкому. Чтобы хоть как-то разогнать напряженную тишину, бандиты вяло переговаривались друг с другом. Связист слушал их вполуха, вдумчиво колупаясь одноразовой пластиковой вилочкой в банке тушенки. «Стоять! Кто идет?» — раздался голос караульного. Послышался предупредительный выстрел. Судя по тонкому девичьему крику, часовой не попал, а лишь припугнул неизвестную сталкершу, словно бабочка, прилетевшую на огонь. Вмиг бандиты повскакивали со своих мест, хватаясь за доселе лежавшие на коленях оружие. Еще секунда, из десяток стволов оказались повернуты в сторону выстрела. «Дяденька, не стреляйте!» — сказал девичий голос, в котором явственно слышались слезы. «Я своя! По лесу уже второй день блуждаю!» Васильев и все остальные бандиты тут же поднялись и повалили на улицу. Одинокая сталкерша, блуждающая по ночной зоне, была частым сюжетом в сталкерских байках, хотя вряд ли кто мог похвастаться, что сам видел такое чудо. Связист тоже не выдержал и подошел посмотреть к окну. Девушка совсем не походила на сталкершу. Совсем молоденькая, но одетая, как деревенская баба, в длинную плотную юбку, вязаную кофту и полуразвалившиеся боты. На голове платок, в руках корзинка. Неверный свет костра выхватывал ее грязное худое лицо, на котором, впрочем, не было страха, а лишь надежда на спасение. Связисту не требовалось гадать, что будет дальше. Бандиты не отпустят девчонку просто так и не посмотрят, что это почти ребенок. Рука сама собой потянулась к ножу. Но что он сделает один против толпы уродов с автоматами? «Можно я с вами останусь?» — спросила девушка. «Я стирать могу, готовить, а бузой не стану». От неожиданного предложения бандиты захохотали. А связист нахмурился. Сумасшедшие в зоне — еще один персонал сталкерских баек, в финале которых на сцену обычно выходил кукловод. Не то чтобы связист верил в байки, но тут ему стало неуютно. Бандиты, впрочем, продолжали веселиться от души. «Нам стирать не надо», — сказал один, — «а вот потереть можно». Ответом ему стал взрыв хохота. «А ну, открой рот, будем измерять рабочий объем». Новый взрыв издевательского смеха. Девушка растерянно переводила взгляд с одного на другого, и на лице ее проступили растерянность и обида. «Эй, Шульц, посмотри, что там у нашей прачки с бельем», — закричал еще один бандит. «Постирано или нет?» Бандит по прозвищу Шульц медленно поднялся и, гнусно ухмыляясь, нарочито медленно двинулся в сторону девушки. Ослепленные животными инстинктами бандиты не обращали внимания на то, что приковало все внимание сталкера. Девушка не боялась и вовсе не походила на жертву. Ненависть исказила тонкие черты девичьего лица. Такая ненависть, которой просто не бывает у жертв, даже если им грозит жестокое изнасилование. «Прощай, жизнь!» Ясным и сильным голосом сказала девушка. «Смерть оккупантам!» Мгновение, и корзинка полетела на землю, а в руках у девушки появилась большая граната с деревянной ручкой. Связист отпрянул от окна и даже успел сбить на пол встающего Версоцкого. Взрыв прогремел оглушающе. За окном во все стороны полетели куски кирпича и окровавленные ошметки. Кровавый дождь брызнул и в окно, окропив красными каплями наемника. В углу жалобно завыл Зюзя, про которого связист уже успел забыть. Бандиты с воплями ужаса разбегались по окрестным руинам. Треск и жуткий предсмертный вопль возвестили всей округе, что один из них забыл про опасность аномалий. Желание сбежать именно сейчас связист подавил с большим трудом. Увидит и пристрелит без колебаний. Даже разбираться не станут. Так все будут напуганы. Сталкер медленно поднялся и подошел к окну. Там, где стояла девушка и Шульц, теперь находилась небольшая ямка, оставленная взрывом гранаты. В радиусе примерно 10 метров все оказалось забрызгано кровью. Рядом с костром виднелись чьи-то кишки. Бандиты, ошарашенные случившимся, неловко поднимались с земли, открывая рот в бесплотных попытках что-то сказать. В глазах отморозков явственно читался ужас и непонимание. «Я не знаю, что это было», — заново осмысливая произошедшее, — сказал связист, поворачиваясь к Версоцкому. «Но если к этому причастна ваша научная мафия, стрелять вас начнут по всей зоне, как мут собак. Я не верю в то, что видел, но от факта никуда не деться. Вот там только что стояла девчонка, искренне считавшая, что мы полицаи. Не полиция, а именно полицаи, предатели Родины, на службе у фашистов. Профессор, скажите, что эксперименты со временем невозможны, и я вам сразу поверю». Ответить Версоцкий не успел. «Быстро валим отсюда, хватаем рюкзаки и ходу к дамбе». В комнату вихрем ворвался Васильев и принялся всех яростно выпихивать наружу. «Быстрей, быстрей, уходим!» Перечить ему не стали. Спустя 3 минуты, еще не отошедшие от шока, но удивительно послушные бандиты выстроились в неровную колонну и вслед за Васильевым быстрым шагом двинулись прочь от странной деревни. Куда-то в ночь, сквозь серебристый туман. Глава 33. Странно, но несмотря на несколько часов, проведенных в деревне, вокруг все еще было достаточно светло. А ведь когда они ужинали, вокруг царила ночь. Бандиты с недоумением посматривали на часы. Связист раз за разом оглядывался на Версоцкого, который не сказал сразу решительное «нет» в ответ на последний вопрос. И это очень беспокоило связиста. Впереди сквозь частокол деревьев показалось водохранилище. Волны мерно перекатывались друг за другом, направляясь к берегу с единственным намерением — разбиться на капли в погоне за неведомой целью. С момента последнего появления связиста в этих краях уровень воды сильно понизился. Теперь стала видна сплошная стена самой дамбы, раскинувшейся от берега до берега. Такая же серая масса бетона с вкраплениями труб, дамба напоминала брюхатый мост, разрушенный аккурат посередине. Разрушения никак не повлияли на основную функцию постройки. При попытках течь дальше в направлении периметра вода также натыкалась на бетонную непреодолимую преграду, однако о возможности перебраться на тот берег по дамбе пришлось забыть. Слишком велик риск переломать ноги. О том, что или кто мог нанести такой урон постройке, сталкер старался не думать. «Остановимся здесь», — Васильев указал на небольшой поросший травой пляжик, зажатый между двух высоких песчаных насыпей, высотой с человеческий рост и одним концом упирающийся в воду. «Удачное место выбрал проводник, ничего не скажешь. На открытом воздухе до среди ночи ничего безопаснее точно не найти. 4 растяжки по периметру лагеря. 5 занимаются палатками, остальные глядят в оба и стреляют на малейший шорох. Никого не подпускать, ни женщин, ни детей, ни даже мирных демонстрантов с плакатами. У пленников забрали рюкзаки и грубо усадили спиной к насыпи. Сталкер почувствовал, как за шиворот посыпался песок. Спину неприятно закололо. Чертыхнувшись, он посмотрел на товарищей. Наемник сидел спокойно и смотрел на воду, а вот Версоцкий был на удивление возбужден, постоянно ерзал на месте, вертел головой и оглядывался, будто ждал кого-то. Оно и неудивительно. После того, что произошло, любой на нервах будет, а старик подавно. А вот Зюзя рядом с ним, напротив, выглядел вялым. Связист хотел был уже продолжить расспросы Версоцкого, как вдруг понял, что ему сейчас просто все безразлично. Уж очень он устал. Закрыв глаза, связист прислушался к своим ощущениям. Ничего, ни волнения, ни страха. Не задумываясь больше ни о чем, сталкер лег на бок, свернулся калачиком и уснул. Проснулся он резко, как от удара током. Сквозь мутную пелену перед глазами стали видны яркие, слишком частые вспышки молний на багрового цвета небе, а до слуха доносились чудовищной мощности раскаты грома. И что-то еще, совсем рядом, очень громкое. «Да вставай же ты!» — прорвался голос наемника через какофонию звуков. «Гроза идет, а перед ней гон!» «Гроза и гон!» Эти слова произвели достаточное впечатление, чтобы проснуться окончательно. Сталкер вскочил на ноги и осмотрелся, оценивая ситуацию. Вспышки молний то и дело выхватывали из темноты бегающих туда-сюда людей и мутантов, снесенные палатки, трупы бандитов и монстров. Грохот выстрелов слышался со всех сторон, остро пахло пороховой гарью. Насколько успел понять сталкер, бандитам не повезло. Васильев не успел организовать грамотную оборону лагеря и теперь наверняка поплатится за это жизнью. «Ну чего ты стоишь?» — потянул за руку связиста наемник. «Валим! Подохнем же!» В последних словах наемника было столько обреченности, что в любой другой ситуации сталкер не выдержал бы и засмеялся. Но не теперь. «Никуда вы не валите!» — донесся голос откуда-то справа. «Конечная станция!» Пленники резко обернулись. В паре метров от них застыл человеческий силуэт, направляя в сторону связиста вытянутую руку. Вспышка молнии, особенно сильная, на миг осветила лицо незнакомца. «Егорка!» Сталкер тяжело вздохнул. Что направлял на него бандит, додумывать не пришлось, и так было понятно. Краем глаза связист заметил, как наемник нервно вздрогнул, а Версоцкий попросту лишился чувств, плашмя свалившись на землю рядом с Зюзей, который тоже, судя по всему, пребывал в отключке. «Думаете, мрази, все так просто, да?» — Егорка перешел на крик. «Хрен вам, твари! Если я здесь подохну, то уж точно позже вас. Знали бы вы, как вы меня достали! Если б не Хантер да Васильев, прямо на апке бы пристрелил! Суки, ненавижу вас!» Связист не слушал нервозного бандита, а лихорадочно размышлял, что делать. Единственным вариантом был нож. Если успеть его бросить и отпрыгнуть в сторону до того, как Егорка вдавит спусковой крючок, то есть шансы выжить. Однако в темноте попасть в бандита будет крайне трудно, но даже это не главная проблема. Нож-то в ботинке за голенищем сапога. На привале связист специально спрятал оружие подальше, чтобы не потерять или, не дай бог, не выдать себя. Но прогадал. Теперь вряд ли удастся воспользоваться ножом, ибо Егорке даже целиться не придется, чтобы пристрелить двух незадачливых пленников. Достаточно просто разрядить обойму в темноту, пока сталкер будет скакать на одной ноге, пытаясь вытащить свое оружие. Раздался выстрел. Связист рефлекторно зажмурился. Перед глазами пронеслись несколько неясных вспышек, и больше ничего, ни боли, ни смертельной судороги. Совсем не так сталкер представлял смерть. Тем лучше, хоть в мир иной отправляться не страшно. А хотя какая теперь разница, когда вот-вот умрешь? «Чего стоите?» — прорал кто-то над ухом. «Хватайте ученого, психа, и за мной!» Сталкер открыл глаза. Распростертое тело Егорки лежало в паре шагов впереди, а рядом стоял Васильев, перезаряжая автомат. Бешено вертя головой, проводник старался не упускать из виду снующих вокруг мутантов. «Просто поверьте мне!» Связист ничего не ответил, просто кивнул. Уверенно, твердо. Указав наемнику на Версоцкого, сталкер подскочил к Зюзе, чтобы привести сумасшедшего в чувство и помочь подняться на ноги. Но это ему не требовалось. Зюзи уже стоял на ногах и смотрел на связиста достаточно осмысленным взглядом. «Хватай доброго дядю!» — крикнул ему связист и показал пальцем на слабо ворочающегося Версоцкого. Зюзи легко поднял профессора и положил его руку себе на плечо, чтобы помочь идти. Судя по всему, в критической ситуации псих вполне мог о себе позаботиться, и не только о себе. Сталкер махнул Зюзи рукой и поспешил за проводником, который направлялся к воде. На многозначительный взгляд наемника связист ничего не ответил, все было понятно без слов. «Мы куда?» — спросил сталкер. «На тот берег. Там мой схрон совсем рядом. Отсидимся, отогреемся». «С ума сошел!» — закричал наемник. «Я в воду не полезу. Ты знаешь, какая хрень там может водиться?» «Чего ты разревелся, как баба?» — грубо оборвал его проводник. «Нет там ничего, кроме пары статичных аномалий. А с чего бы мне тебе верить?» «Да потому что я, твою мать, поплыву впереди вас, и если есть в воде что-нибудь, о чем я не знаю, первым вляпаюсь я. Не хочешь верить — дело твое. Приятно подохнуть тут». Васильев решительно прыгнул в воду. Холодные брызги попали в лицо сталкера. «Я плавать не умею», — послышался неуверенный голос Версоцкого. «Быстрее», — приказал Васильев, отплыв уже метров на 10. «Выбора нет. — зло сказал связист. — Зюзя, плыть сможешь? Зюзя решительно вошел в воду и потащил за собой Версоцкого. Тот слабо сопротивлялся, но когда оказалось, что Зюзя плывет спокойно и мощно, да еще и умудряется при этом поддерживать на плаву самого профессора, Версоцкий смирился и даже стал бултыхать в воде руками и ногами. Наемник и связист быстро вошли в воду. Поначалу сталкер ничего не почувствовал, но когда уровень воды поднялся до груди, стало невыносимо холодно. Пальцы на ногах закололо, будто в них впились сотни иголок. Легкие сдавило, словно на них пшикнули аэрозолем с заморозкой, а горло скрутил невыносимый приступ кашля. Сердце колотилось, как бешеное, дышать было тяжело. С трудом делая каждый шаг, связист уходил все дальше и дальше, погружаясь в воду. «Да к черту это озеро! Повернуть назад и искать обходной путь!» Проскочила в голове шальная мысль. Сталкер даже обернулся и посмотрел на берег. На самой границе с озером удалось разглядеть несколько огромных фигур, стремительно перемещающихся с места на место. Видимо, мутанты чуяли людей, но в воду лезть опасались. Сталкер отвернулся и поплыл вслед за Васильевым. От холода и страха захлебнуться связист быстро потерял счет времени. С одинаковым успехом могло пройти 2 часа или 15 минут, когда сталкер неожиданно ощутил, что ноги коснулись дна. Васильев помог Зюзе вытащить Версоцкого из воды, и спустя несколько секунд насмерть уставшие беглецы, что было сил, бежали прочь от злосчастной дамбы. А гроза набирала силу. Бешеный ветер норовил сбить с ног, косые струи ливня хлестали по лицу, а вспышки молний стали практически беспрерывными. Всем было понятно, что еще немного и спасения не будет, ведь это была гроза в зоне. Очертания старого приземистого строения показались внезапно. Связист понял, что это и есть тот самый схрон, о котором говорил Васильев. Когда беглецы добрались до бетонных ступенек, ведущих вниз, в кромешную тьму, грянул чудовищный по своей силе раскат грома. Земля задрожала под ногами, порывы ветра стали еще сильнее. «Быстрее!» — орал наемник проводнику, который стервенело крутил запорный механизм на старой железной двери. «Сейчас начнется!» Договорить наемник не успел. Его оборвал Васильев. «Заело!» — зло проорал он. «Дальше никак!» Не церемонясь, сталкер оттолкнул проводника и, размахнувшись со всей силы, ударил прикладом автомата по штурвалу запорного механизма. Тот сдвинулся с места, но этого явно было недостаточно, чтобы открыть дверь. Удары посыпались на заклинивший замок один за другим. Когда связисту казалось, что еще чуть-чуть и путь внутрь будет открыт, произошло непредвиденное. Приклад треснул и раскололся надвое, а сталкер по инерции полетел вперед, повалившись на пол. Поднимаясь, связист почувствовал, как кто-то выхватил автомат из рук. Обернулся. Наемник, используя ствол оружия как упор, сантиметр за сантиметром проворачивал проржавевший штурвал. Через несколько секунд раздался негромкий треск, и дверь распахнулась. Ярчайшая вспышка резанула по глазам так сильно, будто выжгла сетчатку. Мощнейший порыв ветра ворвался в подвал, подняв тучу пыли, а ливень, уже превратившийся в настоящий небесный водопад, только усиливался. На ощупь беглецы кое-как забрались в схрон и успели захлопнуть дверь за миг до того, как волна аномальной энергии пронеслась над убежищем, уничтожая все на своем пути. Глава 34. Когда Костя пришел в себя, он сперва решил, что гроза вызвала пожар. Все видимое пространство казалось заполнено белым дымом. И только спустя несколько секунд он сообразил, что это просто туман. В белых клубах кто-то двигался вдоль стены и ругался в полголоса. Вспомнив, как проваливался в темноту, Костя быстро поднялся и обошел все помещение в поисках Наташки, но девушки в помещении не было. Зато на него вышел ефрейтор Хиженков и сказал: «Ну, наконец-то! Еле нашел тебя тут. Все уже очнулись и готовятся к выходу. Тебя не трогали до последнего момента. Топор сказал, что после грозы надо возвращаться самостоятельно, а то крыша поехать может». «Со всеми все в порядке?» — с тревогой спросил Костя. «Все нормально. И с Натахой тоже все хорошо», — понимающе улыбнулся Хиженков. «Давай помогу рюкзак твой найти». Выбравшись на улицу, Костя обнаружил, что туман в помещении сочился снаружи. В белесом молоке тонули и размывались не только дома, но и люди, и даже земля под ногами. Отчетливо просматривался только кусок пространства на расстоянии вытянутой руки, а дальше все становилось неясным, зыбким и нереальным. В плотном влажном воздухе тонули даже звуки, и когда на крик Хиженкова отозвался Миха, Голос его прозвучал глухо, как через стену из пенопласта. Собрав всех вокруг себя в маленький кружок, топор сказал: «Я первый раз вижу такую грозу в зоне, но тут часто многое происходит в первый раз. Да и не бывал я здесь давно, может, это теперь норма. Поэтому ничего не боимся, ничему не удивляемся и спокойно ждем, пока туман рассеется. Но чтобы кто-нибудь из вас до того момента случайно не потерялся, предлагаю взять в руки кусок длинной веревки и вручить тому, в ком вы абсолютно уверены, и только тогда отходить в сторону». «А если намотать на запястье?» — спросила Марина. «Лучше не надо», — ответил ей Миха. «Ну, мало ли что, а у тебя рука зафиксирована». «Не поняла, но поверю на слово», — буркнула Марина. «Можно прикрепить к большой петле и уже саму петлю надеть на руку», — подсказал топор. «Если потребуется, то сбросить петлю будет легко. Так, ставим рюкзаки по кругу и неспешно завтракаем. Надеюсь, что за это время туман разойдется. Кому нужно отойти, только с веревкой в руке. Благо ни мутопсы, ни рыси-волки в тумане не охотятся». Топор начал разматывать клубок тонкой капроновой веревки и резать ее на длинные куски. «Сколько сейчас времени?» — спросил Костя. «Еще не ночь», — хмыкнув, сказал топор. «Вот и все, что могу сказать с достаточной долей достоверности». После грозы электроника вообще часто барахлит, а в этот раз даже механические часы встали. Он вытянул запястье и показал действительно замершие стрелки дорогих часов. «Хотя в нашем случае следовало бы прежде задаться вопросом, какой сейчас день», — продолжал он. «Судя по прошлому опыту, думаю, что мы пролежали в отключке остаток дня и ночь. Хотя бывало, что люди и по трое суток без сознания после грозы лежали». «Ого», — сказал Вадик, — «то-то чувствую себя так, словно неделю в отпуске разлагался». Костя прислушался к своим ощущениям. Действительно, усталости после длительного перехода он больше не чувствовал. Организм сигнализировал, что отдых удался. И если хозяин не забудет про завтрак, может будет пройти нисколько не меньше километраж. Самое странное, что после всех нагрузок совсем не болели мышцы. Акцентировать на этом внимание Костя не стал, но решил запомнить этот любопытный фактик на будущее. «Гораздо хуже другое», — топор выразительно смотрелся. «В зоне тумана могут и по несколько дней кряду стоять. Кто-то из вас готов сидеть посреди зоны и ждать? Вот я и думаю, что нет. Но идти сквозь такой туман — вообще развлечение под стать русской рулетке. Вот задачка. Но сделать выбор все равно придется». «Смотри, топор!» Костя пальцем показал на смерчевую воронку, неспешно всасывающую пласты тумана, точно пытаясь весь его втянуть в какое-то подземное хранилище. «А вот это неоспоримый плюс тумана», — сказал топор. «Если глаз наметан, то можно сквозь любое аномальное поле без единой гайки пройти. Каждая капелька воды, как маленькая гаечка, да еще и висящая в воздухе», — догадался Костя. «Тогда тот же эффект должна давать и пыль». «Не тот же, но похожий, да», — согласился топор. «Проблема ровно одна. Надо очень четко видеть разницу между туманными следами разных аномалий, а то решишь, что впереди пепельница, а это хрумка, и все, накрывай лицо курткой». «Какие прогнозы по нашему движению?» — спросила Марина. «Если я правильно вчера поняла, эту точку на карте мы найти сможем. А значит, и проложить кратчайший маршрут границы тоже?» «Давайте посмотрим», — сказал топор, вытаскивая старую карту. «Только давайте так. Туман туманом, но бдительность в зоне терять нельзя. Хижанков караулит». «Есть», — сказал ефрейтор, сунул в рот разом несколько сухарей и сухпайка и взялся за автомат. Но не успел топор развернуть карту, как странный посвистывающий звук привлек внимание сначала ефрейтора, а потом и всех остальных. Миха и Вадик схватили за автоматы, но топор резким окриком остановил их. «Нет, быстро собирайте вещи и хватайте рюкзаки. Это не звери и не люди. Это блуждающая аномалия». «Аномалии тоже блуждают?» — удивился Миха. «Еще как!» — сказал топор и первым поднял рюкзак на спину. Костя помог Наташке и Марине, а когда схватился за свой рюкзак, блуждающую аномалию было видно, несмотря на туман. Темная полоса мелькнула на высоте крыши дома и скрылась в белесых клубах, но в тот же момент на уровне ног появилась точно такая же полоса и, резко свистнув, тоже пропала из видимости. Словно два ножа блендера размером с дерева месили влажный воздух. Люди шарахнулись поближе к топору, не зная толком, что делать. «А вот это уже серьезно», — сказал топор. «Быстро отходим. Костя, Миха, ко мне». «Давайте, давайте», — принялся торопить всех бегущий последним Костя, холодея от ужаса при мысли, что совершенно непонятная, но, очевидно, очень опасная штука надвигается на них из тумана с равнодушием айсберга. «Ваша задача — смотреть справа и слева от меня», — быстро сказал топор. «Все, что кажется подозрительным, сразу сообщайте мне. Идти по туману — это вам не шутка. Здесь практика нужна регулярная, а я почти все забыл. И если нас вон та штука засечет и прицепится, считайте сразу себя фаршем. Радиус захвата у нее небольшой, но если рядом окажетесь, безопаснее бежать напролом, куда глаза глядят, даже если впереди только минное поле». Заканчивал свою речь, он уже выглядывая что-то в тумане. Затем, кивнув сам себе, обернулся, обнаружил, что все уже построились в колонну по одному и только с беспокойством оглядывается назад, где продолжали мелькать темные полосы, и слышался устрашающий посвист. «Отлично», — сказал топор. «Конец веревки, идущего впереди, в руку взяли. Миха, Костя, прямо за мной и не расходитесь друг от друга. Погнали!» Вопреки собственным словам, шагал топор достаточно уверенно. Только смотрел вперед с хорошо ощущаемым напряжением, да чуть шевелил пальцами выставленной вперед левой руки. Аномалии им почти не встречались, а те, что все-таки оказались посреди дороги, выглядели кипящим супом, из которого валит пар, и обойти их трудностей не составило. Несмотря на почти абсолютную непроницаемость клубящихся стен, Костя каким-то внутренним чувством угадывал массивное сооружение, остающееся позади. Вскоре, однако, они перестали появляться. Судя по всему, топор вывел свой отряд из поселка. Утоптанная земля поверх изломанного асфальта сменилась травой, но Костя перехода даже не заметил, боясь пропустить какую-нибудь аномалию. Понемногу скрадывалось ощущение пространства и времени. Туман словно съедал все вокруг и потихоньку подбирался к самому Косте. Белое клубящееся однообразие убивало все мысли и чувства, но вместе с этим понемногу исчезал и страх. И Костя даже не знал, огорчаться задержавшемуся надолго туману или радоваться. А туман даже и не думал рассеиваться. Наоборот, он становился все гуще, забивая все пространство вокруг бессмысленным постоянным движением, навевал неясные страхи, прятал от уставших глаз не только ловушки, но и ямы под ногами. В тяжелом влажном воздухе становилось все сложнее дышать, а одежда промокла и натирала кожу. К удивлению Кости, отряд безропотно терпел все указания топора, хотя уже стало очевидным, что сталкер заблудился и давно пытается найти дорогу наугад. Костя не видел выражения лиц, а лишь слышал иногда тяжелое дыхание, да различал смутные пятна человеческих силуэтов. Но, несмотря на то, что они двигались без остановки уже несколько часов, никто не жаловался и не стонал. Даже когда под ногами зачавкало болото и ноги мгновенно промокли до колен, а сталкер продолжал идти вперед, как ни в чем не бывало. Более того, когда топор всех заставил вытащить из кармана выданной утром веревки, привязать к ним какой-нибудь груз и кидать в разные стороны, прежде чем начать движение, никто и слова поперек не сказал. То ли понимали, что ничего другого не остается, то ли свыклись с мыслью, что организованная группа имеет больше шансов на выживание только в случае абсолютной дисциплины, даже если лидер группы ошибается. «Ситуация сейчас такова, — сказал топор, — что надеяться только на меня уже нельзя. Каждый из вас должен стать немного сталкером. Я буквально кожей чувствую аномальную активность, но ничего особого пока не вижу. Но под ногами у нас болото. Идти по нему, как по сухому месту, не получится. Придется делать много обходов промоин и топких мест. Объем работы по разведке пути резко возрастает, поэтому помогать должны абсолютно все». «Объясняй, что нужно», — коротко сказала Марина. «Технология проста. Сделали несколько шагов, бросьте веревку в сторону от себя и немного по ходу движения. А потом тяните и прислушивайтесь к собственным рукам. Не слишком ли тяжело идет веревка? Не начинают ли потеть руки? Не появляется ли жжение на коже?» Сперва все попробовали кидать веревки просто так. Потом топор нашел небольшую аномалию и минут 15 заставлял всех играть в рыбака и рыбку. И только потом, развернувшись в полукруглую шеренгу, маленький отряд двинулся через болотину. И почти сразу же Наташка обнаружила аномалию. «Ой, есть!» — крикнула она и бросила свою веревку на землю. «Отлично! Замри! Сейчас подойду!» — сказал топор. «Что ощутила?» «Как будто что-то по веревке прямо ко мне поползло!» — испуганно пожаловалась Наташка. Топор осторожно взялся за Наташкину веревку и медленно потащил к себе. И вдруг из тумана прямо к нему в руки метнулся шнур огня. В последний момент топор отпустил конец веревки и вздернул руки вверх. Огонь погас, но от капронового шнура осталась лишь цепочка оплавленных капель на земле. «Молодец!» — с уважением в голосе сказал топор. «Вот тебе за это премия. Еще одна веревочка». Вскоре стало понятно, о чем изначально говорил топор. Тупиковых маршрутов движения здесь оказалось столько, что в итоге весь отряд просачивался сквозь единственный проход между аномалиями после доброго десятка попыток найти дорогу. Тем более, что вскоре к аномалиям добавились жутко воняющие разогретой грязью промоины и подозрительные лужи, в которых, несмотря на отсутствие пара, что-то булькало и пузырилось. Правда, видимость несколько увеличилась, и теперь люди видели друг друга хотя бы на 20-30 шагов. Но Косте подумалось вдруг, что лучше бы туман сгустился обратно. Слишком мрачно смотрелись под ногами черные кочки, покрытые жухлой травой и серым мхом. Слишком тоскливо становилось при взгляде на высокие, давно высохшие деревца, сухими палками, торчащие из грязевых омутов и прячущие гнилые верхушки в тумане. Слишком противно расползалась под подошвой при каждом шаге вязкая грязь. Пользуясь тем, что никакого особого порядка теперь никто не соблюдал, и все начинали дружное перемещение только когда кто-то находил безопасный проход, а топор его проверял, Костя держался поближе к Наташке, стараясь при всяком удобном случае подбодрить ее хотя бы взглядом. Но вскоре она посмотрела на него так, что лучше бы отвесила пару пощечин, и Костя перестал на нее даже смотреть и целиком сосредоточился на выискивании аномалий. Вскоре Вадик, которому надоело бросать веревку, решил облегчить себе жизнь и, сломав тонкое деревце, стал использовать его как слегу. Топор лишь скользнул по новой оснастке взглядом, но ничего не сказал. Дела у Вадика сразу пошли намного лучше. Тыкать палкой во всякую подозрительную точку казалось гораздо быстрее и проще, чем кидать веревку и разглядывать ее положение в грязи. Глядя на товарища, слегу хотел выловить себе и Миха, но топор предложил подождать. «Я многое позабыл», — сказал он, — «но что-то мне припоминается такое. Говорили старые сталкеры, что палки в качестве щупов плохо подходят. Для обычных мест понятно. Ткнешь палкой в батут, он тебе этой палкой обратно зарядит. И хорошо, если просто в пузо даст. А может ведь вывернуться и по кумполу засветить. Однако на болоте батут видно издалека, как фонтанчик грязевой, и тыкать в него никто уже не будет». Поэтому давай посмотрим, как дальше у Вадика пойдет. Может, и переймем опыт позже. Ждать проверки нового инструмента пришлось недолго. Обнаружив большую кочку, покрытую сухой травой и вполне пригодную даже для того, чтобы на нее присесть, Вадик на всякий случай сильно пихнул ее своей слегой. Фонтан черной грязи ударил ему в ответ, и Вадик с воплем кинулся назад. Грязевые ошметки полетели во все стороны и забрызгали практически всех. «Всем стоять!» — рявкнул топор и рванул за Вадиком, который, ничего не видя и размазывая грязь по лицу, продолжал орать и отступать в сторону большой лужи. Чуть ли не в последний момент, когда он уже готов был шагнуть в булькающую жижу, топор схватил его за рукав и потащил обратно на безопасное место. Вадик перестал орать, но кривился и шипел. Было понятно, что парень испытывает боль. Топор быстро вытер ему лицо собственным рукавом, вытащил флягу и собственноручно умыл. «А теперь промывай глаза», — скомандовал он, вручая флягу Вадику, когда тот начал моргать. «Ничего страшного не случилось». «Ну вот вам и практический ответ, почему слеги опасны и на болоте тоже». «Слушайте», — сказал друг Хиженков, поворачиваясь лицом в ту сторону, откуда они недавно ушли. Все замолчали и прислушались, только Вадик продолжал булькать флягой и обмывать лицо. Туман искажал и глушил звуки, но быстрое чавканье грязи, словно где-то недалеко с места на место перебежал человек, хорошо расслышали все. Миха и Вадик разошлись в разные стороны и встали так, чтобы можно было сразу начинать стрелять с двух сторон. Автоматы они держали стволами к земле. Хиженков, напротив, прицелился из своего автомата в туман и замер в позе охотника, готового отнять у добычи даже последние секунды. Марина и Наташка отошли ближе к Косте и присели, не рискуя, впрочем, снимать рюкзаки. Топор приложил ладони ковшиками к голове, словно изображая для детей ушастого зверя. Но больше ничего не происходило, только туман, казалось, начал двигаться более упорядоченно. Топор поднял руку, привлекая общее внимание, показал ладонь и положил ее себе на рот. Все закивали, понимая, что следует соблюдать молчание. Потом он махнул рукой и первым вернулся к прощупыванию дороги. Все было понятно. Кто бы или что бы ни хлюпало в тумане, проявлять себя оно не собирается. Поэтому лучшим способом поведения будет попытка уйти по-тихому, на максимально большое расстояние. Снова потянулись бесконечные кочки, черные промоины и унылые столбики сухостоя. Еще несколько раз из тумана то справа, то слева доносились подозрительные звуки, но топор больше не обращал на них внимания, хотя Костя был уверен, что в такой вязкой тишине не услышать их было невозможно. И вдруг топор остановился. После длительного монотонного движения эта остановка ощущалась всеми настолько хорошо, что практически мгновенно весь отряд замер, еще толком не разобравшись, что обеспокоило их проводника. Костя посмотрел туда же, куда глядел топор, и обомлел. Туман впереди еще немного разошелся так, что стала видна стена леса в какой-то сотне метров впереди. И это означало, что они подошли к самому краю болота, и скоро под ногами должна будет появиться сухая земля. Но остановился топор не поэтому. На самой грани видимости между лесом и болотом стояло несколько человек. Их силуэты размывало движущимся туманом, но сомнений не было. Впервые за время пути маленькому отряду встретились люди. И, судя по всему, этой встрече топор был не слишком рад. «Смотрите!» — радостно сказала Наташка, но подсмотрела на топора и стушевалась. Наступила абсолютная тишина, и Костя понял, что непроизвольно задерживает дыхание. «Ну и чего ты стоишь?» — спросила наконец Марина. «Вон же твои сотоварищи, сталкеры. Разве ты не хочешь понять, где мы находимся? А лучше давай им все расскажем, и они нас выведут к периметру». «Марина, я тебе сегодня еще не говорил, что ты дура?» Спокойным, даже каким-то будничным голосом поинтересовался топор. «Я понятия не имею, что это за люди, и главное, сколько их там. Это могут быть спасатели или военные сталкеры, но запросто могут быть и бандиты из числа тех, что атаковали поезд. И пока они нас не заметили, я хотел бы как можно больше о них узнать, хотя бы по внешним признакам». В томительном ожидании прошло еще минут пять. Все уже с явным нетерпением посматривали на топора, удивляясь его чрезмерной осторожности. Люди вдалеке тоже продолжали стоять, словно что-то высматривая, и на бандитов почему-то не походили совсем. «Странно все это», — сказал наконец топор. «Не нравится мне, как они выглядят и как себя ведут». «Так им предложение руки и сердца не делай», — грубовато сказала Марина. «Если это не бандиты, попроси помощи». «Это зона, как ты не понимаешь?» С досадой и с раздражением в голосе сказал топор. «Красивые байки о благородных сталкерах, что травят у костра или пишут на форумах, это красивая легенда, и не более того. Здесь мало кто помогает просто так, а если и помогает, то лишь своим. Но чаще все решается либо по закону джунглей, либо по законам рынка. Что означает «слабого ограбь, сильного остерегайся, падающего толкни. Нам нечем платить за транзит к периметру, а сладкие обещания про потом тут ничего не стоят». «У меня есть кое-что в кошельке», — подала голос Наташка. «Боюсь, все твои сбережения несколько не в той ценовой категории», — сказал топор. «Ладно, схожу. Подстрахуйте, если что, огоньком. Но за мной не суйтесь, что бы ни случилось. Пока меня нет, старший Миха, основной проводник Костя». Он снял рюкзак, подхватил свой автомат, сунул в руку Кости моток веревки и двинулся к едва различимым в тумане человеческим силуэтам. Веревка тянулась за ним в туман, и Костя принялся быстро разматывать моток. Через минуту медленно шагающий топор превратился в размытое пятно, поскольку туман явно стал плотнее. Вскоре перестали быть видны и люди вдалеке, и топор. Только подрагивающая веревка, продолжающая уползать в туман, свидетельствовала о том, что все пока идет нормально. «И как мы его теперь поддержим?» — заволновался Вадик. «Может, я тоже пойду?» «Нет», — твердо сказал Миха. «Клиент здесь лучше, чем мы, ориентируется. Будем делать, как он сказал». Еще несколько минут прошло в томительном бездействии, и вдруг яркая вспышка пламени заставила отшатнуться всех назад. Там, где только что была стена тумана, сквозь белесую толщу просвечивало ярко-красное пламя. Костя с ужасом потянул за веревку и вытащил лишь ее оплавленный кончик. «О, Боже!» — выдохнула Наташка и закрыла руками лицо. Костя в состоянии полной прострации смотрел на стену из тумана и огня, поглотивших их единственного полноценного проводника. В голове, выдавив все прочие мысли, крутился совершенно дурацкий вопрос, как огонь и туман могут составлять чуть ли не единое целое. «Приплыли», — тусклым голосом сказал ефрейтор Хиженков. «Двойка нам с тобой, Вадик, за работу», — со вздохом сказал Миха. «Не уберегли все-таки клиента. Если опытный сталкер в аномалию попал, то как мы дальше пойдем?» — растерянно спросил Вадик. «Послушайте вы», — внезапно сказала Марина, и Костя поразился тому, насколько злобно может, оказывается, звучать ее голос. «Кто-то видел обгорелый труп или хотя бы предсмертную записку? Чего вы топора раньше времени хоронить вздумали?» «Ты что, не видишь?» — удивился Вадик, показывая автоматом на стихающее, но все еще жаркое свечение, тепло которого хорошо ощущалось даже с такого расстояния. «Я вижу, Вадик, что ты болван!» — выпалила Марина. «Вот тебе сигареты, сиди кури, но чтоб я тебя хотя бы полчаса больше не слышала». Вадик не стал выяснять, имеет ли Марина право так с ним разговаривать, а спокойно взял пачку, сел на рюкзак топора и закурил. «Психованная баба!» — буркнул он себе под нос. «Подстать этому! Дай мне сигарету!» — не своим голосом сказал Костя и, сняв рюкзак, уселся рядом. К мысли о том, что теперь ему придется быть проводником, следовало привыкнуть еще до того, как осознание смерти топора превратится в очевидный факт из недавнего прошлого. «И мне!» — сказал Хиженков. Наташка взяла сигарету молча, но, закурив, так и не оторвала вторую руку от лица. Миха продолжал стоять с автоматом на изготовку, словно опасался, что из огненного тумана вдруг появятся какие-нибудь мутанты или бандиты. И только Марина, избавившись от рюкзака, нервно расхаживала вдоль невидимой черты, которую пересек топор несколько минут назад. «У кого-нибудь есть соображение, что произошло?» — нервно спросила Марина. «На оружие не похоже», — ответил ей Миха. «Огонь не тухнет, и дымом не пахнет. Значит, аномалия. Во всяком случае, он не мучился». Марина почти с ненавистью посмотрела на него, но ничего не сказала и продолжала мерить шагами небольшой пятачок уже утоптанной грязи. «Думаю, что все-таки стоит попробовать договориться с теми мужиками», — сказал Миха. «Только идти туда теперь боязно. Может, сами придут посмотреть, что случилось». «Не повезло Роману Андреевичу», — сказал Вадик. «Вздорный был мужик, но в целом неплохой». Постепенно огонь все-таки разгонял туман. Вдали снова появилась стена леса, правда, больше никаких людей видно не было. Зато гораздо ближе, но в абсолютной недосягаемости из-за сплошного полупрозрачного огненного марева, стоял целый и невредимый топор и печально смотрел на обширную аномалию, отделившую его от собственного отряда. Марина радостно вскрикнула и повернулась к остальным. «Я же говорила, рано вы его хороните». Костя почувствовал, как кровь отливает от лица, а на душе становится спокойно и легко, словно периметр уже был совсем рядом, и осталось только придумать, как побыстрее добраться до гостиницы. Все повскакивали с места и чуть было не бросились к топору, но их осадил вопль Михи. «Куда? Вы думаете, он просто так там стоит?» При ближайшем рассмотрении казалось, что единственная тропка между топкими омутами и аномалиями перегорожена теперь постоянно полыхающей огненной завесой. «Я не знаю, как нам попасть на ту сторону», — честно сказал Костя, обкидав огненную аномалию камешками и потыкав длинной веткой в черную воду, окружавшую, как оказалось, пятачок земли, на котором они стояли. Ветка, слегка намокнув, вдруг занялась бледно-синим пламенем. «Мы и сюда-то пришли, как по кишке какой-то. Чтобы нам теперь с топором встретиться, надо возвращаться назад и все время искать новые пути обхода. И не факт, что обойдем». Топор махал им рукой и что-то кричал, но почему-то теперь через огненное марево слышно было гораздо хуже, чем когда вокруг был туман. «Аномалия мешает распространению звука», — сделал вывод Костя. «Что делать будем?» «Для начала отстреливаться», — сказал Миха, поднимая автомат. Хором завизжали Наташка и Марина, с проклятиями схватился за оружие Вадик. С той стороны, откуда они пришли, из тумана появилась звериная морда и замерла, раскрыв зубастую пасть с мощными клыками на месте передних резцов и хищно разглядывая застывших в страхе людей. Судя по расположению морды, высотой тварь была никак не меньше 3 метров, а принимая во внимание уже знакомый шлепающий звук, шла она за людьми вполне целенаправленно. Первым стрелять начал ефрейтор Хиженков. Короткая очередь, по всей видимости, не причинила мутанту вреда. Тварь вздрогнула, издала резкий хрюкающий звук, точно сплюнула и выбралась из тумана целиком. Наверное, не самыми далекими предками твари были медведи. Она тоже была покрыта шерстью, причем куда более густой и длинной, чем это можно было ожидать от медведя, имела крупные когтистые лапы и стояла вертикально, как раз в такой позе, как это делают цирковые медведи. Но ее голова на медвежью совсем не походила, а когда мутант сделал первый шаг, за спиной у него стал заметен длинный плоский хвост. Костя пришел в себя и попробовал снять автомат с предохранителя, но тот не поддавался. Рядом начали стрелять Миха и Вадик, на землю посыпались дымящиеся гильзы, а Костя все никак не мог расправиться с тонкой металлической планкой. Зверь опустился на четыре лапы и пошел на людей, наклонив голову. Пули то ли не проникали сквозь плотную шкуру и запас жира, то ли не причиняли мутанту особого вреда. По влажной шерсти чудовища бродили языки синего пламени, но это совершенно его не беспокоило. Наконец, сбив в кровь пальцы, Костя сбросил предохранитель и принялся стрелять в зверя уже буквально с десятка шагов. «Да что это такое?» — с отчаянием закричал Вадик, вытаскивая из кобуры внушительных размеров пистолет. Костя быстро осмотрелся. Единственный свободный от аномалий и опасных омутов дорогу загораживал зверь. Позади продолжала пылать огненная аномалия. И, кажется, огнестрельное оружие не особо донимало огромного мутанта. Оставалось выбрать, что лучше — пойти на корм неизвестному хищнику, сгореть в огне, утонуть в пылающей синим пламенем жиже или, чисто для разнообразия, застрелиться. «Надо попробовать достать его сбоку!» — крикнул он Михе. «Давайте попробуем с разных сторон!» Миха сразу его понял и потащил за собой Хиженкова, насколько хватало пространства, влево. Костя отбежал правее, а Вадик, сделав несколько выстрелов из пистолета, последовал за ним. Пули более крупного калибра, чем у автоматов, казалось, смутили хищника, но заминка длилась недолго. Прямо перед зверем оказались Марина и Наташка, причем обе уже перестали визжать, а Марина даже умудрилась вытащить из кобуры пистолет. Автоматы загрохотали, жали чудовище стальными иглами с двух сторон. Но это ненадолго озадачило чудовище. Зверь остановился и принялся раскачиваться, словно решая, куда пойти в первую очередь. Костя решил попробовать прошмыгнуть мимо тварь вдоль уреза черной воды промоины. Но навстречу ему тут же устремился гибкий и подвижный, голый, как у крысы, хвост. Едва Костя отпрянул назад, по земле в том месте, где он только что стоял, ударило как бревном. Только брызги полетели. Неожиданно изогнув шею, монстр чуть было не схватил Костю за голову, но промахнулся на какие-то несколько сантиметров. Извернувшись, Костя выскочил из пределов досягаемости мутанта, но зверь не собирался ждать слишком долго и продолжал медленно надвигаться, словно неумолимый карьерный самосвал. Костю охватило отчаяние. Он ничего не мог сделать и никак не мог повлиять на дальнейшее развитие событий. Почему-то именно в этот момент, совершенно не кстати, вспомнился оставшийся далеко позади бронепоезд, на котором еще долго люди будут надеяться на спасение. Поэтому, увидев топора позади мутанта, он сперва даже не поверил своим глазам. Между тем, неизвестно откуда появившийся сталкер, деловито сунул автомат мутанту под хвост и нажал на спусковой крючок. И не отпускал три долгие секунды, пока не закончился магазин. Тварь взревела со страшной силой, да так, что сидящих прямо перед ней Марину и Наташку закидало густой слизью, но, вопреки ожиданиям, не пыталась резко развернуться и поквитаться с обидчиком, а постояла еще немного и упала мордой вперед. Лишь хвост напоследок конвульсивно дернулся и ударил в грязь точно кувалдой прямо у ног топора. Не веря своему счастью, Костя кинулся навстречу сталкеру и только тогда заметил на черной поверхности омута у самого берега догорающий синим пламенем крохотный плот из двух бревен, связанных поясным ремнем. Топор, не дожидаясь Костю, сам перебрался через тушу зверя, загородившуюся практически весь проход. Деловито пнул по клыкам мутантов, вонзившимся в землю, повернулся и даже переменился в лице, обнаружив прямо перед собой пять человек. «Да вы чего?» — растерянно сказал топор, когда весь отряд обступил его со всех сторон и полез обниматься. «Да то плевое дело. Болотный медведь с автомата только так кладется. Когда он стоит, его так, конечно, не взять. Но можно гранату под ноги бросить. Но когда начинают атаковать, становится тугодумным и неповоротливым. Ничего особенного». Его не слушали, а лезли с объятиями, хлопали по плечам и жали руки. Только Марина стояла в стороне и слабо улыбалась. Он попробовал шутливо отмахнуться, но его руку поймала Наташка и прижала к своей голове. И топор смутился, так и стоял среди своих людей и беспомощно смотрел на Марину. Она же просто стояла и смотрела на него, и лишь когда общие восторги немного улеглись и топора выпустили из живого плена, подошла и осторожно поцеловала в щеку. Он дернулся точно от пощечины и посмотрел на нее, но Марина уже развернулась и быстро отошла к своему рюкзаку. От звериной туши нестерпимо воняло, и топор предложил вернуться обратно по собственным следам, чтобы сделать небольшой привал. Но привала сделать не удалось. Стоило всем собраться, как огненная марева двинулась прямо в их сторону. «Что за везение нам такое?» — сказал досадой топор. «Она растет и еще долго не успокоится, видимо. Теперь у нас один путь, только назад. И пытаться найти дорогу сюда же, но вон с той стороны». «Почему именно сюда?» — спросил Костин. «Дорогу мы ведь и так не знаем». «Когда я стоял на той стороне», — сказал топор со вздохом, «то видел один знакомый ориентир. Отсюда до периметра осталось часа 4 ходу, но 5 — это максимум. И местность там снова начинается чистая. Быстро бы двинулись». «А люди?» — спросила Марина. «Ну, те, с которыми ты знакомиться пошел. Где они?» «Не знаю», — с некоторым сомнением в голосе сказал топор. «Пока я шел, туман сгустился. А когда туда вышел, не было там никого. И тут аномалия, черт бы ее побрал, активизировалась. Повезло, конечно. Задержись я секунд на 40, там бы испекся. А люди успели уйти. И не вернулись посмотреть, что разбудило аномалию. Странно». «Значит, если бы мы людей тех не увидели и просто прямо пошли, к вечеру могли бы уже выбраться?» — с недоверием спросила Наташка. «Скорее всего, да», — почти ласково улыбаясь, сказал топор. «Но думать об этом не советую. Если поможет, возьми на вооружение старинную сталкерскую мудрость. Если не везет, значит, везет». «Не поняла», — с недоумением сказала Наташка. «Пойдемте обратно, расскажу по дороге», — сказал топор. «А то пока будем байками развлекаться, поджарит нам огневушка хвосты». Глава 35. Очнулся связист в полной темноте. Сел. Присмотрелся в тщетных попытках что-либо разглядеть. Темнота спрятала все — очертания предметов, силуэты людей, даже собственные конечности. На ощупь удалось определить, что сидит он на небольшой пружинистой кровати с влажным матрасом. И все. Связист медленно поднял руку и поводил у себя перед глазами. Нет, ничего не видно. Неужели ослеп? Да ну, быть не может. Сталкер схватился за голову и тут же нащупал какую-то сырую ткань в несколько слоев, обмотанную вокруг головы. Уцепившись непослушными пальцами за края материи, связист сдернул ее с себя. На колени упал влажный, похожий на мох, комочек. Голова заболела так сильно и внезапно, что сталкер не выдержал и застонал. Утерев тыльной стороной ладони лицо, сталкер все же смог оглядеться. Небольшое квадратное помещение с койками по углам, на одной из которых лежало человеческое тело, и столом в самом центре. На столе керосиновая лампа, чей неровный свет освещал бетонные стены с пляшущими по ним тенями, 3 деревянных табурета и металлический стул, несколько шкафов и решетчатый квадратик вытяжки под потолком. «Очнулся? Давай присаживайся, есть будем», — послышался справа голос Васильева. Сталкер с трудом повернул голову на звук. Хозяин схрона сидел за столом, выщелкивая патроны из магазина. Напротив проводника угадывался худой, слегка сутулый силуэт Версоцкого. Рядом с ним прямо на полу сидел Зюзя. «Хреново-то как!» — простонал связист, поднимаясь на ноги. «А ты думал? Мы, считай, в последний миг дверь закрыть успели, прежде чем вырубились». Не глядя на собеседника, ответил Васильев, «тряхануло нас не слабо, короче. Ты мочалку обратно к башке примотай, полегчает. А наш отходняк хорошо гасит. Кому я рассказываю? Сам же сталкер». Связист молча взял артефакт и приложил к голове, закрепив тем же куском бинта. Спустя несколько секунд боль ослабла, тошнота прошла и сил как будто прибавилось. На негнущихся ногах сталкер доковылял к столу, придвинул к себе табурет и сел рядом с Версоцким. Вскрыл банку с тушенкой, коих на столе громоздилась целая пирамида, и принялся есть пластиковой вилочкой, косо поглядывая то на ученого, то на бандита. — Профессор, ничего не хотите мне сказать? — не выдержал связист. — Что за хрень творится в зоне? Что это была за деревня, словно появившаяся из прошлого? Какого ляда меня несколько ночей мучает один и тот же сон? Хватит уже секреты разводить. Выкладывайте все, как на духу. — Хорошо, — сказал Версоцкий, погладил Зюзю по голове. Много лет назад я и мой старший, так сказать, коллега, проводили в зоне один эксперимент. Не буду скрывать, у нас были совершенно безумные планы, связанные с попыткой обуздать само время. Так что молодой человек, отвечая на ваш вопрос, должен сказать, да, мы проводили эксперименты со временем. «Профессор, вы хоть отдаете себе отчет о последствиях?» – тихо спросил связист. «Уверяю вас, – гордо выпрямился Версоцкий, – что отчет мы себе отдавали во всем, от начала и до конца. Другое дело, что относились к этому несколько иначе, чем, ну, обыватели, что ли». «Молодцы», – сказал Васильев. «Спасибо, что дустом не посыпаете, приговаривая, что, мол, обывателям не понять устремлений научной мысли. Да-да, сейчас это звучит смешно. Но тогда мы были молоды и полны энтузиазма. Сначала у нас ничего не получалось, но после того, как я предложил использовать некоторые артефакты, положительные результаты посыпались один за другим. Через полгода состоялся первый запуск устройства. Эх, знал бы я, чем все обернется». Версоцкий поморщился и начал массировать виски кончиками пальцев. «Все эксперименты проводились в режиме полной секретности, ведь работали мы в интересах одной из дочерних структур военного ведомства. Наша лаборатория располагалась прямо в зоне. Это было удобно и с точки зрения безопасности. Вокруг ведь, по сути, готовый полигон. И с точки зрения энергоснабжения. Параллельные изыскания к тому времени уже позволяли получать из аномальных источников достаточной мощности для проведения эксперимента». «Вот уроды», — сказал наемник, — «полигон у них». «А что сталкеры ходят, плевать». «Сталкеры не должны находиться в зоне. С точки зрения закона претензий к нам быть не может». «Закона?» — ядовито переспросил наемник. «Хватит», — ударил ладонью по столу Васильев. «Интересно», — сказал связист. «А ведь наш бронепоезд официально как раз и занимался разведкой возможности получать энергию из аномалий. Даже чиновник приехал из Министерства энергетики». «Чепуха», — махнул рукой Версоцкий. «Все давным-давно разведано, механизмы разработаны и протестированы, и генерирующую станцию можно начинать строить хоть завтра. Просто запрещена была эта тема после нашего провала. Я сейчас все расскажу, и вы поймете». «Продолжайте, профессор», — сказал Васильев. «Во время первого же запуска казалось, что туннельные пробои, сквозь которые мы хотели, так сказать, взглянуть наизнанку времени, не закрываются сразу после отключения установки. Возможно, тут сказалось влияние зоны, а может, такова природа самого времени. Не знаю. Главное, что после нашего эксперимента зону накрыла волна короткоживущих темпоральных аномалий. Время, словно тонкая пленка, расползалось под энергетическими ударами нашей установки. А потом, затягивая одни дыры, рвалось во все новых местах. Это образно, чтобы вы поняли структуру последовавшей цепной реакции. Постепенно все вошло в норму, и все дыры были затянуты, но процесс восстановления казался довольно длительным». Версоцкий горестно вздохнул. «Я проводил полевые исследования после воздействия нашей установки и видел, к чему приводят темпоральные аномалии. Я такое видел, чего не расскажу никому и никогда. И тогда-то мне стало понятно, что мой старший товарищ идет по пути, уготованному любому злому гению. Он был неплохой человек, но его любознательность несла зло миру, и я попытался переубедить его, но, ведомый жаждой разрушительного познания, он ничего и слышать не хотел, считая, что я просто струсил перед лицом величайшего открытия за все время существования человечества. «А не просто вам, ученым, живется», — хохотнул наемник. «Тогда мои нервы и сдали». Профессор посмотрел на Васильева и связиста глазами, полными слез. «Я связался со службой внутренней безопасности и проинформировал их о том, что творится в нашей лаборатории. По счастью, люди там оказались вполне адекватные. Ими в полной секретности была разработана операция, которая позволила бы уничтожить установку и вывести моего коллегу из зоны с тем, чтобы потом запретить ему работу в ней навсегда. Секретность же была необходима потому, что у коллеги моего было немало покровителей в силовых структурах, которые не хотели ни в чем разбираться. Вопрос можно было решить, только вытащив из зоны все материалы и самого моего коллегу». «Кино и немцы», — снова прокомментировал наемник. «Триллеры отдыхают». «Команда спецназа под прикрытием должна была прибыть для захвата моего коллеги и всех материалов. Но он что-то почувствовал и предпринял, видимо, какие-то шаги. Подмога ко мне не пришла. Боевая группа шла под видом туристов и просто сгинула где-то в зоне. Тогда я забрался в бункер, и пока мой старший коллега отдыхал, стер все документы, чертежи и формулы, относящиеся к проекту, над которым мы работали без малого 5 лет. В все до последнего файла, сжег все бумаги и полностью уничтожил все системы хранения данных. Потом заминировал установку бомбы с часовым механизмом, облачился в комбинезон и ушел из лаборатории с тем, чтобы покинуть зону навсегда. Но в это время мой коллега проснулся, обнаружил последствия моих дел, пришел в ярость и успел включить установку до взрыва. «Профессор, вы интригуете с каждой минутой все сильнее», — сказал связист. «Я оказался в эпицентре действия установки», — сказал Версоцкий, «и на себе ощутил все прелести перемещения во времени. Темпоральные пузыри надувались и лопали, таская меня за собой, а когда я уже смирился с мыслью о смерти, окончательно выбросили через много лет от времени, когда я жил. Год назад я оказался в зоне, где про меня все давно забыли. Выбравшись наружу, но не афишируя свое появление, я выяснил, что давно считаюсь погибшим. А мой старший товарищ продолжает пожинать лавры, и что было очевидно мне, но почему-то никто не обращал на это внимания, вокруг него строил новую установку, более мощную, чтобы повторить свой ужасный эксперимент». «Я ничего не понимаю, профессор», — сказал связист. «А как все это связано с вашей работой над пси-аномалиями? Я решил, что должен любым способом попасть в зону и разрушить планы этого человека. У меня было два преимущества. Во-первых, я знал, где он будет восстанавливать свою установку. На старом месте. Это в разы проще, чем затевать строительство нового проекта. К тому же все можно провернуть в полной тайне. Все, что необходимо, просто доставить объемный тяжелый груз в нашу старую лабораторию. Во-вторых, он не знал, что я выжил. И тогда я пристроился к исследовательской группе, которая собиралась идти в зону для исследования пси-аномалий. Бандиты и плен неожиданно разрушили все мои планы. И теперь Фека Лом, а если официально, то феоктист Борисович Ломакин, совершенно безопасно везет детали своей установки прямо в наш старый научный центр. Ведь туда была проложена в свое время железнодорожная ветка. Точнее, не так. Уже довез, смонтировал и успел запустить, благо при современных технологиях сделать быстрый монтаж несложно. Вы видели серебристый туман перед тем, как мы вошли в деревню? Я тоже видел его много лет назад, когда темпоральный удар пришелся прямо в ту точку пространства-времени, где я в тот момент находился». Профессор устало опустил голову на руки. Наступила абсолютная тишина. Потрясенный связист, Васильев и наемник во все глаза смотрели на Версоцкого, не в силах поверить в то, что он рассказал. Звон упавшего на бетонный пол патрона словно привел всех в чувство. «Наш феоктист Борисович — это ваш старший коллега и маньяк по совместительству». Пораженный до глубины души связист в этот момент просто мечтал, чтобы Версоцкий объяснил, что произошла ошибка, и речь идет о совершенно другом человеке. «Душевный дедулька, правда?» — горько сказал Версоцкий. «Да, феоктист Борисович Ломакин. По сталкерскому прозвищу Фека Лом. И есть тот самый маньяк, готовый ради своего любопытства разрушить весь мир. А в бронепоезде он везет запчасти своей установки. Не знаю, как он планировал убедить руководство экспедиции перейти на другую железнодорожную ветку, но... Я знаю». Вдруг сказал связист, осознавший, что все его странные сны, несмотря на непохожесть на реальных прототипов, удивительно точно показывали то же самое, о чем говорил профессор. Мне Хантер хвастал, что ему нападение на поезд заказывал кто-то из организаторов экспедиции, что сперва был разработан план увода бронепоезда на другую ветку, который бандиты и осуществили, а уже потом Хантер решил, что глупо будет не воспользоваться таким случаем и не прибрать все к своим рукам. Получается, это Ломакин все придумал, чтобы протащить свою установку по старым путям, а Хантер на нем руки решил погреть. Вору-вору дубинку отнял. «Ну, вот теперь и мне все понятно», — с горьким удовлетворением сказал Версоцкий. «И что теперь делать?» — устало спросил связист. «Если вы понимаете, на пороге какой катастрофы мы стоим, то надо идти к заброшенному исследовательскому центру, где была наша старая лаборатория», — не поднимая головы, ответил ученый. «Преодолеть сопротивление его сотрудников, после чего уничтожить маньяка и его приборы. Иначе никак». «А при чем тут мы вообще? Это твои проблемы», — резонно заметил Васильев. «Ошибочка. Если я правильно трактую признаки происходящего, установка уже запускалась, и не один раз. И страшная вчерашняя гроза шла с типичными признаками темпоральных пузырей. Если он будет продолжать ее включать, до периметра мы можем просто не успеть дойти. Не буду говорить про весь мир, энергии тут не настолько велики, но в пределах периметра все будет перевернуто с ног на голову и обратно не один десяток раз. «Получается, — сказал связист, — поезд все-таки ушел из ловушки и добрался до лаборатории? Это все упрощает. Надо просто добраться до центра, забраться в бронепоезд и рассказать все полковнику Кудыкину. А уж полковник обязательно что-нибудь придумает. Ты собираешься ему помогать?» Наемник встал с койки и подошел к столу, оперся ладонями на столешницу. Он же с этим Ломакиным заодно был и скромно умалчивает, сколько сам людей погубил. «Он хотя бы пытается это исправить», — вступился за защиту ученого Васильев. «А сколько людей загубил ты, наемник? Тем более у нас нет выбора, ты же его слышал. К периметру идти, может, и бесполезно уже, не дойдем». «А если он брешет?» — с вызовом спросил наемник. «Даже если я вру», — быстро сказал Версоцкий, — «вы ничего не теряете. Можно идти к периметру через наш центр. Это почти по пути, если я правильно определил расположение водохранилища». «И как мы это сделаем?» — скептически усмехнулся наемник. «У нас ни оружия, ни одежды, ни дозиметров. Ты в моем схроне, не забывай, подыщем что-нибудь». «Ученый», — проводник посмотрел на Версоцкого, — «по карте сможешь указать этот свой центр?» «Думаю, что да». Версоцкий часто закивал. «Я помню, где он». «Хорошо». Васильев поднялся и подошел к широкому, выкрашенному в зеленый оттенок, шкафу. Положил руку на ручку цифрового замка и принялся крутить ее. Несколько делений влево, потом вправо, снова вправо и два раза влево. Раздался щелчок. Проводник присел на корточки и приоткрыл дверцу шкафчика. Просунул в образовавшуюся щель руку. Спустя миг на средней полке покоилась граната, снятая с растяжки. Связист этому даже не удивился. Между тем проводник открыл самую первую дверцу и, порывшись в ворохе бумаг, извлек оттуда карту. «Что у тебя там, документы?» — спросил наемник. «Не твое дело, наемник», — огрызнулся Васильев и захлопнул шкаф. Расстелив карту на столешнице, проводник махнул рукой ученому. «Показывай, где», — потребовал Васильев, подсвечивая бумагу керосиновой лампой. Версоцкий склонился над картой и долго разглядывал, что-то шепча себе под нос. После нескольких минут раздумий, растянувшихся, казалось, в вечность, ученый уверенно тыкнул пальцем в зеленый массив, окруженный целой сеткой ручьев. Словно черное лезвие, лес рассекала тупиковая линия железнодорожной ветки. «Здесь». «Точно?» — решил перестраховаться наемник. «А то заведешь нас хрен знает куда. Ты там когда в последний раз был?» «Для вас много, а для себя, для меня прошел всего год после того, как я взорвал установку фекалома. Для работы установки нужна была вода, и мы специально выбирали место рядом с ручьями». «Далековато», — мрачно пробубнил связист. «Километров 5, не меньше». «За сегодня дойдем?» «Не знаю», — в тон сталкеру ответил проводник. «Еще решить надо, где идти. Я предлагаю в обход поселка». Васильев постучал патроном по светлому пятну вверху карты. «Через гаражи». «Ты больной?» — не то серьезно, не то с сарказмом, — спросил наемник. «Там же мутантов обычно до черта. Рота не пройдет, не то что 4 голодранца». «Не паникуй, наемник». Васильев прочертил патроном невидимую линию, связывающую его схрон и центр. «Это самый короткий путь. На 2 километра меньше топать придется. Если повезет, к вечеру будем на месте. А насчет мутантов подумай сам. Только что была гроза. Перед ней гон. Все мутанты у периметра пасутся. А новой зоны еще не наплодила. Местность чистая, успеем проскочить». «А если не успеем?» — засомневался связист. «Вдруг они уже там? Ты мне лучше скажи, что здесь?» Сталкер постучал ногтем по темному пятну чуть выше и правее схрона. «Там бывшая пилорама», — ответил проводник. «Не вариант, однозначно. Аномалии выше крыши. В прямом смысле этого слова, между прочим. Прохода нет, поэтому и места гиблые. Риск еще больший. Даже если и пройдем, то времени потеряем чертовски много. Гаражи — самый близкий и безопасный вариант. Кто за?» «Гаражи так гаражи», — пожал плечами связист. «Какая разница, где шкура рисковать?» «Я за», — кивнул ученый. «Фиг с вами», — оглядев всех недобрым взглядом, выдавил из себя наемник. «Пойдем там». «Ну и ладушки», — сказал Васильев, сворачивая карту и убирая ее в карман. «Сейчас экипируемся, пожрем и двинем». Хозяин схрона подошел к другому краю шкафа, из которого достал карту, порылся во внутреннем кармане и извлек из него ключ от навесного замка, что запирал дверцы шкафа. Вскоре раздался щелчок, и замок отлетел в угол, а Васильев уже вытаскивал сталкерские комбинезоны, кидая их прямо на стол. «Примеряйте, короче, я в своем пойду», — приказал проводник, роясь в оружейной пирамиде. «На всех не хватит», — заметил связист, держа в руках по комбинезону. «Их только два». Васильев отвлекся от своего дела и повернул голову к сталкеру. «А вот об этом я не подумал», — задумчиво изрек проводник. «И что делать?» «Один из комбезов Версоцкому отдадим», — протягивая ученому одежду, — сказал связист. «Допустим», — с неохотой согласился наемник. «А со вторым что делать будем? Как делить? Только не говори, что для Зюзи он. Психу и так хорошо». «Сейчас». Свободной рукой сталкер похлопал себя по карманам и достал из нагрудного монетку. «Разыграем?» «Издеваешься?» — криво улыбнулся наемник. «А что ты предлагаешь? Можем, конечно, набить друг другу морды. Я выиграю и заберу комбез». «Ну так как? Орел или решка?» «Орел», — мрачно выдавил наемник, казалось, даже не раскрыв рта. Щелчком пальца сталкер подбросил монетку. Та сделала в воздухе несколько оборотов, упала на стол, покрутилась на месте и завалилась на бок решкой вверх. «Не судьба, наемник», — расстегивая грязный и вонючий китель, пожал плечами связист. «Значит, наемник отдаем противогаз и дозиметр». Вытаскивая из шкафа 20-литровую бутыль с водой, протянул Васильев. «Идет он в центре колонны. Будем прикрывать его. Я с Версоцким впереди, а ты, связист, сзади». Сталкер коротко кивнул и принялся переодеваться в почти новый сталкерский комбинезон. Модель его связиста была знакома — ЛПК-2, обновленный. Помимо того, что сам комбинезон был сделан из противорадиационного, не пропускающего влагу и не выпускающего тепла материала, в нем имелись вшитые бронепластины, способные остановить пистолетную пулю. Не экзоскелет, конечно, но он и без рыбья. «Я все!» Подпрыгивая на месте, чтобы быстрее привыкнуть к комбинезону, сообщил связист. «Я тоже», — через минуту сказал Версоцкий. «Хорошо», — осматривая бойцов, кивнул проводник. «Теперь умывайтесь и хавайте. Я пока вытащу оружие и патроны. Не парьтесь, этого добра всем хватит». На помывку и перекус ушло без малого 40 минут, после чего Васильев принялся распределять оружие. «Ну что, выходим?» — спросил сталкер, глядя на товарищей. «Да, пора», — ответил Васильев и затушил керосинку. С открытием двери проблем не было. С внутренней стороны бункера штурвал запорного механизма крутился без всяких проблем. После нескольких несложных манипуляций проводник потянул на себя тяжеленную дверь, и в лицо людям хлынул поток свежего воздуха. Следуя за внимательно осматривающимся Васильевым, ходоки вышли из подвала. Зюзи шел последним и снова выглядел то ли больным, то ли сонным. В зоне наступало утро. Алые облака, подсвеченные восходящим солнцем, простирались от самого горизонта. По-осеннему прохладный ветерок гонял по земле желтые листья, обрывки бумаги и прочий мелкий мусор, который, попадись на пути аномалия, закручивался в причудливые узоры, вытворяя невероятные пируэты. Капельки росы на пожухлом травяном ковре, что устилал большую часть зараженной территории, влажно блестели в свете косых солнечных лучей. Связисту с трудом верилось, что всего несколько часов назад в зоне старил настоящий ад, спровоцированный всплеском аномальной энергии. Да и вообще с трудом верилось, что вокруг зона, а не территории за периметром. Все-таки правы те, кто говорит, что даже после самой страшной и ужасной ночи наступает светлое утро. «Идиллия какая-то», словно прочитав мысли напарника, пробурчал наемник. «Пошли, чего встали?» Напоследок, оглянувшись во мрачный зев подвала, который прошлой ночью сослужил отличную службу, связист стащил с головы ненужную больше мочалку, бросил ее на холодные бетонные ступени. Продвигался отряд медленно. Сменившие свое местонахождение на Мале попадались удивительно часто, из-за чего Васильеву несколько раз пришлось возвращаться назад, чтобы обойти скопление смертоносных ловушек, раскинувших свои цепкие лапы на несколько десятков метров вокруг себя. Все были на взводе, в том числе и связист. Как ни старался сталкер сохранять спокойствие, столь медленное продвижение изрядно раздражало. Шутка ли, за час с лишним не пройти и полкилометра. Сталкер постоянно оборачивался, присматриваясь за тылом, и каждый раз цеплялся взглядом за серый прямоугольник подвала, который будто бы не отдалился ни на йоту. Это бесило. В сердцах связист сплюнул на сырую землю, зябко поежился и сказал, Этак мы в центре примерно послезавтра будем. Не утрируй, не время, — отозвался Васильев, который, выставив руку вперед, шаг за шагом удалялся от подвала. Впереди опушка леса, там аномалий поменьше должно быть. Не боишься, что мутанты к гаражам вернутся, пока мы к ним дотопаем? Не отрываясь от наблюдения за местностью, произнес наемник. Боюсь, поэтому не нагнетай. На этом разговор сам собой закончился. Повисла тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом зарослей кустарника справа и карканьем ворон где-то вдалеке. «Кабан на 3 часа!» — заорал наемник и первым открыл огонь по выскочившему из ближайшего кустарника мутанту. Связист тут же сместился в бок, опустился на дно колена и поймал в прицел тушу кабана. Не поймать было трудно, мутант был ошеломляющих размеров. Огромные, торчащие в разные стороны клыки напоминали бивни доисторического мамонта. Ростом животинку зона не обделила. 1-1.5-2 метра в холке, минимум. В узеньких щелочках глаз было столько злости и ненависти, что хватило бы, наверное, на 1000 наемников, да еще бы и осталось чуть-чуть. В общем, ничего хорошего встреча с внезапным гостем не сулила. «В сторону!» — крикнул Васильев, оттолкнул в сторону ученого и сам отпрянул за дерево. Связист ждать не стал и, ведя стволом автомата вслед за мутантом, потянул спусковой крючок. Расчет сталкера был прост — перебить кабану ноги, тем самым обездвижив его. И это был единственный шанс выйти живым из схватки, поскольку огромную тушу просто так вряд ли удалось бы завалить, даже израсходовав весь магазин. Пули прошли мимо, только одна с глухим чавканьем впилась в бок мутанту, не причинив особого вреда. Пока связист лихорадочно размышлял, что делать, кабан крутнулся на месте, хрюкнул и, вычислив обидчика, посмевшего поцарапать ему бок, понесся на сталкера. Наемника Версоцкого и Васильева, что тут же открыли огонь, равно как и Зюзю, мутант попросту игнорировал. То ли знал, что ничего ему не будет, то ли решил оставить на закуску. Вариант быть разорванным на множество маленьких сталкеров связиста никак не устраивал, поэтому он, выпустив 2 неприцельные очереди в морду кабану, принял единственное верное решение — бежать. Бежать со всех ног, до ближайшего дерева, дома, аномалии, в конце концов. Аномалия. Раз уж силой монстра взять не выйдет, оставалась хитрость. Громко крича, чтобы кабан вдруг не передумал и не бросился на товарищей, сталкер рванул в сторону пресса, что раскинулся в 50 метров правее. Крик человека мутанта лишь раззадорил, и он, громко хрюкнув, заметно ускорился. Моля всех богов, чтобы не поскользнуться на влажной от росы траве, сталкер преодолел большую часть пути. Аномалия, судя по всему, почувствовала приближение добычи, зашумела, издала громкий хлопок и притаилась. Совсем как живая. Когда до спасительной ловушки оставалось 3 метра, сталкер оттолкнулся и отпрыгнул в сторону, приземлившись аккуратно ушибленное во время падения с бронепоезда плечо. В глазах мгновенно потемнело, руку сковала невыносимая боль. Но кабанчику было в 100 крат хуже. Не успев затормозить, мутант отчаянно перебирал 4 копытами, по инерции проехал на брюхе оставшиеся 3 метра и, громко визжа, влетел прямо в аномалию. Пресс не заставил себя ждать. Хруст переламываемых костей и разлетевшиеся в стороны кровавой брызги вперемешку с кусками фарша поставили точку в неравной схватке. Связист лежал на земле, раскинув руки в стороны, и тяжело дышал, все еще не веря, что жив. Сердце бешено колотилось в груди, голова шла кругом, а перед глазами задорно скакали разноцветные пятна, будто бы подначивая сталкера подняться и пуститься в пляс вслед за ними. Над связистом нависла чья-то тень. Он поднял глаза и увидел Васильева, протягивающего ему руку. Воспользовавшись предложенной помощью, сталкер поднялся. «Что, даже никто не похвалит?» — решил пошутить связист, чтобы как-то разрядить обстановку. «Грамоту тебе выпишу с занесением в грудную клетку», — сострил наемник. «Полегче на поворотах, наймит, а то вслед за кабанчиком на фарш отправишься. Вам двоим на том свете веселее будет, вы друг друга быстро поймете», — не остался в долгу сталкер. «Ты на что намекаешь?» «Может, заткнетесь уже?» — оборвал перепалку Васильев, который, приняв позицию щуп, двигался к опушке леса. Связист благоразумно умолк, не распаляя возникшую на пустом месте ссору. В лес отряд вошел под сопровождение шума листвы на высоких и пышных кронах, не прекращающегося ни на минуту карканье ворон и завывание ветра между стволами деревьев. Идти стало легче. Аномалии попадались не так часто, а если и попадались, то Васильев заблаговременно их замечал и прокладывал путь по безопасной траектории. В очередной раз оглянувшись, связист сделал еще несколько шагов и замер, глядя на раскинувшийся в низине поселок, скрытый толстенными черно-бурыми стволами деревьев. Взгляду сталкера предстал типичный для зоны пейзаж, не раз уже виданный. Одноэтажные дома выстроены в два ряда. Некогда обитаемое и ухоженное жилище представляли из себя жалкое зрелище. Бревенчатые стены покрыты толстым слоем грязи, без малейшего намека на краску. Стекол в окнах давно уже нет, а те, что чудом уцелели, держатся на честном слове и, кажется, готовы упасть от малейшего порыва ветра. Пустые рамы напоминают глазницы мертвеца, сквозь которые видно устройство его черепной коробки. Пыль, мелкий мусор, сломанная мебель, вдобавок прогнившие от постоянных дождей. Жалкое, но привычное для бывалого сталкера зрелище на сей раз произвело на связиста огромное впечатление. Сталкер будто бы душой почувствовал весь масштаб трагедии, произошедшей в этих местах 27 лет назад, как раз тогда, когда и образовалась зона. Он будто бы видел фигуры, нет, неясные силуэты, пытающихся спастись местных жителей, чувствовал их боль, отчаяние и страх. Страх перед неизвестными порождениями ада, что явились из ниоткуда лишь с одной целью — убивать. Вон, возле крайнего справа дома, кабан остервенело разрывает тело молодого парня, отчаянно визжащего от боли, а чуть дальше, в стороне, ловец подхватил женщину. Связист закрыл глаза, крепко сжал автомат. Нужно что-то делать, чем-то помочь. Если не он, то кто? Вот же, совсем рядом с ним, сгорбленная фигура кукловода, мешковатая, явно не по размеру одежде. Странно, что мутант не почувствовал человека. И плевать. Сейчас. Только автомат направить осталось, передернуть затвор и нащупать спусковой крючок. Страшной силой удара прокинул сталкера на палую листву. Связист выронил оружие и схватился за челюсть, крича от боли. Чьи-то мощные руки, четыре руки, прижали его к земле, в рот и на лицо потекло что-то мерзкое, будто желеобразный язык мутанта. Связист пытался отмахиваться, но бесполезно, лишь провоцировал новые удары в живот, по ребрам, снова в челюсть. «А-а-а!» — заорал сталкер, но не услышал собственного голоса. Все пленила ватная тишина, сквозь которую, как раскаленный нож сквозь масло, стали пробиваться звуки, из которых с трудом удавалось понять слова. «Хватай его!» — кричал кто-то. «Тащи отсюда! Влево, дебил! Там граница!» «Какая граница, черт побери!» Связист не понимал, кто и куда его тащит, а главное, зачем. Добраться бы до автомата. Не удалось, лишь руку заломали. От боли перед глазами потемнело. «Здоровый, сука!» — выругался кто-то рядом. «Когда его отпустит?» «С минуты на минуту. Воду сюда дай!» В лицо сталкера и без того мокрой полетели холодные брызги. Через минуту неясная мутная пелена, застилавшая глаза, стала спадать, и связист смог увидеть над собой голубое небо с покрывалом брюхатых холоков и склонившегося над ним Версоцкого Васильева и наемника. «Что произошло?» — с трудом выдавил из себя связист и закашлялся. «Бродячая пси-аномалия», — пояснил Васильев, протягивая товарищу почти пустую флягу с водой. «Тебя самым краем зацепило, но по мозгам ударило нехило». «А вас почему не долбануло?» — спросил сталкер, напившись. — «Не поверишь, но спасло расстояние. Стань ты на метр правее, и тебя бы пронесло. Мы с наемником лишь на несколько секунд под ее воздействие попали, когда тебя вытаскивали. До сих пор не пойму, как мы проморгали эту гадину. Она будто из ниоткуда появилась». «Что я делал? Сначала промычал что-то, но мы не придали этому значения. Потом плакать начал и на ученого ствол направил. Когда ты затвор передернул, я тебя и вырубил». «Офигеть!» — пробормотал сталкер и медленно поднялся на ноги. «Как салага попался!» «Прости, но ствол пока не дам», — сказал Васильев. «Мало ли что. Пойдешь в середине колонны, наемник прикроет тыл». Связист кивнул и не стал спорить. В середине так в середине. Проще отходняк от пси-удара пережить. «Значит, слушайте меня внимательно», — начал проводник. «Через деревню не пройдем. Фонит, как в реакторе атомной станции. Там слева и находятся гаражи. Наш реальный шанс. Если мутанты еще не явились, то точно проскочим. Главное, двигаемся быстро, но осторожно. За мной шаг в шаг. Собьетесь с курса хоть на метр, я ваши кишки с веток снимать не буду. Вопросы, пожелания. Девок ядреных и... начал было наемник, но не выдержал испепеляющего взгляда проводника и умолк. «Двинули». Васильев кивнул головой и начал спуск в низину. Спустился отряд быстро, и уже через несколько минут наемник, Версоцкий, Зюзи и связист, плотно прижавшись к стенке гаража, выложенного из бетонных блоков, замерли, ожидая, пока проводник даст отмашку к началу движения. Между тем Васильев, присев на корточки, выглядывал из-за угла, изучая местность. Что видел проводник, сталкер сказать не мог. Но, судя по его лицу, все было в порядке настолько, насколько вообще могло быть. Да и сам связист пока что не наблюдал никаких признаков наличия мутантов. «Быстро за мной!» — скомандовал Васильев и рванул вперед. Версоцкий следом за ним, далее связист и наемник замыкающим. Двигался проводник быстро, четко и уверенно. Наверняка изучил дорогу между аномалиями, пока высматривал монстров. Последних, к счастью, не казалось вовсе. Гроза погнала всех к периметру, а новые еще не явились. Справа раздался громкий хлопок. Версоцкий, коротко вскрикнув, резко дернулся в сторону от предполагаемой опасности, что чуть не стоило ему жизни. Пламя сработало мгновенно. Столб огня высотой в добрые полметра ударил вверх, подпалив профессору бок комбинезона. Ученый запаниковал и, на ходу пытаясь затушить пламя, чуть не влетел в снежинку. Связист схватил Версоцкого за одежду и, резко дернув на себя, сбил с ног, залив огонь водой из фляги, который передал сталкеру вовремя подоспевший наемник. Сплошной прямоугольник из черно-желтых кирпичей и блоков тянулся вперед на добрую сотню метров, через каждые 10 шагов разделяясь на отсеки. Некоторые были заперты проржавевшими без намека на былой цвет воротами, некоторые открыты для всеобщего доступа, бери что хочешь. Вот только брать тут давно уже было нечего, разве что неприятности на свою голову. Но неприятности — товар в зоне ходовой и дешевый, за ним не надо переться к черту на кулички. Многочисленные кости мутантов, обрывки амуниции, покрытые коррозией оружие ясно давали понять, что здесь иногда бывает весело. А если приплюсовать ко всему этому аномалии, коих здесь немало, то впору парк развлечений открывать для местных сорвиголов. Но, вопреки ожиданиям, гаражи не произвели на связиста должного впечатления. Глава 36. Остаток пути ходоки преодолели без проблем, и вскоре гаражи остались за спиной. Привал Васильев устраивать не решился, поэтому дальнейший план действий пришлось обсуждать на ходу. «Куда дальше, ботаник?» — не оборачиваясь, бросил проводник, внимательно всматриваясь перед собой. «Карта у вас», — пожал плечами Версоцкий. «Я все время другим путем ходил. Этот знаю весьма приблизительно». Не сказав ни слова, Васильев остановился, забросил автомат за спину и вытащил из-под сумка смятую карту. Наемник тут же развернулся на 180 градусов и, уперев приклад АК в плечо, приготовился открыть огонь при первой же необходимости. Связисту не оставалось ничего другого, кроме как смотреть по сторонам, в надежде, что ни один из обитателей местной фауны не решит проверить, какого черта четверо двуногих делают на его территории. «Судя по карте, нам еще 700 метров пилить». Васильев оторвался от созерцания схемы местности и посмотрел вперед. «А ты уверен, что мы не заблудились, ботаник? Я впереди, кроме столбов электропередач и обломков НИИ радиотехника, ни хрена не вижу». «На то он и секретный бункер», — хмыкнул Версоцкий. «В НИИ он и находится. Подвальное помещение намного больше, чем кажется». Быстро сложив карту вчетверо, проводник вернул ее в подсумок, снял с плеча автомат и, прищурив глаза, пошел вперед. «Вот что меня тревожит», — сказал Васильев, когда отряд прошел 10 метров, — «что безопасно там. Как бы это глупо ни звучало, но там реально ничего нет. Ни аномалий, ни мутантов, ни радиации. Кто-то говорил, что на территории НИИ даже грозу переждать можно, не напрягаясь с укрытием. Будь то не зона там вовсе, а кусок большой земли, неизвестно как оказавшийся в этом пекле. И именно это меня больше всего и пугает». «Ну нет там аномалий, и что?» — спросил наемник. «Круто ведь, как по Бродвею гулять можно!» «Наемник!» — озлобился Васильев. «Ты ж вроде мужик умный, но иногда так тупишь, что пристрелить тебя хочется. Неужели ты не понимаешь, что ненормально это, когда в зоне совсем не зона? Да там такое место, что аномалии в очередь должны становиться, чтобы туда попасть. Но ведь нет, нифига там нету. А не боишься, что нарвемся на кого-нибудь? Сталкеров, к примеру, или мародеров? Золотое место для лагеря», — сказал связист. «А вот тут самое интересное», — сказал проводник, обходя по широкой дуге, раскинувшейся метров на 5, пепельницу. «Пытались там лагерь устроить, причем не раз, но не получалось, крыша у людей ехала. 2-3 ночи — и все. Был сталкер, а стал овощ. Излучение там какое-то было, но не пси-аномалии, а искусственного происхождения. Ну, наши-то проводники понавешали там табличек всяких, мол, опасно не входить, и свалили». Пометив на картах завод жирным восклицательным знаком. Однажды забрел туда паренек один, отмычка еще. По незнанию забрел, заблудился. И увидел море трупов. Мутанты, люди, еще хрен пойми что. Струхнул парнишка тогда нехило, да помчался в ближайший лагерь. Связист заметил, что слова переводчику даются тяжело, будто через силу. Никто ему, естественно, не поверил, но старшой все же снарядил рейд. Вернулись те насмерть перепуганные, как смерть бледные. Рассказали обо всем, что видели. Вот с тех пор и считается ни радиотехники самым гиблым местом в зоне, хоть нет там ни аномалий, ни мутантов. — А что за парнишка-то? — спросил наемник. — Я туда забрел много лет назад. И именно я видел все те трупы. Твоя работа, профессор. Версоцкий тяжело кивнул, но, вспомнив, что проводник не может видеть его жеста, сказал: — Наша. «Ничего не чувствуете?» — напряженно спросил Васильев. «Будь-то изменилось что-то, а что непонятно?» Связист огляделся. Ничего нового заметно не было. Все тот же хвойный лес по правую руку, из которого выходила ровная ленточка ухабистой дороги, тянущейся к проходной института. Слева россыпь холмов с редкими крестами на вершинах. «Мужики!» — послышался позади не на шутку встревоженный голос наемника. «Вы сейчас видите то же, что и я?» Связист посмотрел в направлении, в котором указывал наемник, и оцепенел от ужаса. Из леса, двигаясь друг за другом, подскакивая на ямах, выехали 4 грузовых автомобиля. Отсюда, с расстояния метров 250, сталкер прекрасно видел горящие фары на темно-зеленых кабинах с прозрачными лобовыми стеклами, за которыми смутно угадывались человеческие силуэты, тенты, цвета под стать кабинам, покрывающие кузов. Петляя на неровностях дороги, грузовики подъехали вплотную к воротам, ведущим на территорию НИИ радиотехника. До отряда донеслось 3 протяжных гудка, после которых створки ворот вздрогнули, словно проснулись, и поползли в разные стороны. После того, как грузовики скрылись на территории института, ворота вернулись в изначальное положение, и все стихло. Связист помотал головой. «Было? Показалось?» Перед глазами снова были заброшенные строения и давно пришедшие в негодность дорога. «Это что сейчас было?» — судорожно сглотнув, спросил наемник, вцепившись в автомат так, что костяшки побелели. «Не знаю», — дрожащим от волнения голосом ответил сталкер, глядя то на наемника, то на проводника. «Неужели мы снова в прошлое заглянули?» «Скорее всего», — кивнул Васильев. «Ботаник, я тебя ненавижу. Из-за твоей активной молодости мы сейчас в такую историю попали». «Я туда не пойду», — испуганно сказал наемник, указывая в направлении центра. «Мы договаривались просто дойти до него, чтобы полковнику на бронепоезде глаза раскрыть. А сейчас я что-то никакого бронепоезда там не вижу». «Хватит истерить», — сорвался Васильев. «Вместо того, чтобы поскорее закончить начатое и убраться отсюда, ты, долбанный козел, ноешь, как баба. А в плену у Хантера строила себя крутого. Куда крутость-то делась, а?» Наемник ничего не ответил. Окинув товарища злобным взглядом, харкнул на землю и встал замыкающим отряда. Зюзя оглянулся на него со страхом, но безропотно зашагал вперед, когда наемник толкнул его прикладом. «Железнодорожная ветка подходит к центру с другой стороны», — сказал Версоцкий. «Надо пройти через территорию». У ворот института отряд оказался спустя полчаса, миновав по пути с десяток неопасных и хорошо различимых даже днем аномалий. Стоя за спинами Васильева и Версоцкого, связист внимательно рассматривал научно-исследовательский институт, все больше и больше понимая, насколько он чужд в зоне. «Давайте все же сперва заглянем в лабораторию», — предложил Версоцкий. «Может, Фекалом там один или с 2-3 помощниками? Тогда все решится само собой, без привлечения полковника». «Давай», — сразу поддержал его наемник. «Короткая драка, и едем домой. Это по мне». Васильев пожал плечами. Связист кивнул. Следом за Версоцким, который встал во главе колонны, потеснив Васильева, отряд медленно пошел через двор к двухэтажному корпусу, что находился в десятке метров справа. Смотреть здесь было не на что. Две деревянные, почти что развалившиеся, курилки, расположенные на разных концах НИИ, пара двухэтажных корпусов, стоящих параллельно друг другу, и дворик с памятником Ленину между ними, небольшой сад с яблонями, да четырехэтажное общежитие для студентов и преподавателей, все, что представляло из себя НИИ «Радиотехника». На первый взгляд никогда не подумаешь, что здесь в подземных помещениях мог располагаться бункер, из которого можно было пытаться контролировать процессы, происходящие в зоне. Через несколько минут отряд вошел под укрытие корпуса, расположенного справа от центральных ворот. Первый этаж встретил товарищей запыленным фойе и коридором со множеством дверей, ведущим в обе стороны. Также справа и слева находилась по лестнице, ступени которых убегали на второй этаж. Отгороженный деревянными балками гардероб по левую руку от входа поприветствовал людей скрипом вешалок и шелестом переворачиваемых на ветру страниц какой-то книжки в зеленой обложке. «Нам туда», — указал направление ученый и первым пошел в сторону лестницы. Последовав вслед за профессором, связист заметил под лестницей железную дверь, выкрашенную в синий цвет. В ответ на удивленные взгляды сопровождающих Версоцкий пояснил: «Да, это и есть вход в центр». «Маловат», — заметил наемник, — «как аппаратуру затаскивали». «Зато непримечателен», — парировал ученый. «В разобранном, естественно, виде все собиралось внутри, вручную. Странно, но я почему-то не вижу свежих следов». Версоцкий взялся за дверную ручку, посмотрел на товарища и потянул дверь на себя. Та, натужно скрипя, ржавыми, давно позабывшими, что такое смазка, петлями, нехотя поддалась, образовав между собой и косяком проем, достаточный, чтобы туда мог легко протиснуться человек. «Ну что, внутрь?» — риторически спросил связист. «Угу», — мрачно пробурчал наемник, принимая из рук проводника налобный фонарик. «И покончим с этим побыстрей». «Зюзя, не ходи с нами», — сказал Версоцкий. «Нечего тебе там делать». Глава 37. После часового перерыва снова взялись за поиски новой тропы. Туман и не думал рассеиваться, и постепенно Костя к нему даже начал привыкать. Сплошная белая каша вокруг, с редкими высверками, прячущихся среди болотных кочек аномалий и темными движущимися пятнами вместо людей. С топором и Михой втроем они переходили с места на место, чавкая болотной жижей, и бросали раз за разом веревки, камешки, куски торфа, маленькие деревяшки. Кроме них, в качестве помощницы привлекали еще Наташку, у которой получалось время от времени определить опасные направления, а остальные оказались совершенно бесполезны, как сталкеры. Поэтому топор емко высказался, что не стоит мучить ту часть организма, которая в данный момент не используется, и поручил Вадику и Ефрейтору заниматься исключительно охраной. Марине задач поставлено не было, и она просто брела в нужном направлении, когда поступала команда, и сидела на рюкзаке, когда команды идти не было. Топор после происшедшего был, на удивление, спокоен и даже задумчив. Когда Вадик обратил внимание на потемневшую ткань самого низа штанин и предложил обработать ожоги, сталкер просто послал его, не особо стесняясь в выражениях, но без лишнего энтузиазма, и снова погрузился в свои мысли. Оживился он только однажды, когда легкий ветерок немного разогнал туман, и в длинном коридоре, образовавшемся в сплошном туманном массиве, стал виден островок посреди болота, на котором росли две старые елки. Все случилось одномоментно. Костя ощутил порыв ветра, повернул голову и заметил, как туман выдувает во все стороны, словно кто-то положил вдруг невидимую трубу, непроницаемую для тумана. Метрах в 300 по крохотному островку двигались люди. Их было человек 10. Шли они медленно, с трудом переставляя ноги, и как-то очень хорошо было понятно, что в зоне они такие же случайные пассажиры. Буквально несколько секунд их было видно предельно отчетливо, а потом ветер стих, и туман снова затянул все видимое пространство. Вот тут-то Костя и обратил внимание на странную реакцию топора. Он побледнел так, что это было заметно посреди океана тумана, и приложил руку к груди, словно хотел унять сердцебиение. Рядом в этот момент никого не было, и Костя с тревогой смотрел на сталкера, боясь, что с ним что-то может случиться, но не решаясь ни о чем спрашивать. «Ты видел людей?» — спросил внезапно топор. — Там, на островке. — Видел, — сказал Костя. — Может, привлечем их внимание, постреляем в воздух? Мне кажется, у них что-то не в порядке. Такое впечатление, что они потеряли своего проводника. Не видел никого, кто хотя бы примерно разведывал дорогу. «Да, мне тоже показалось, что это туристы и без проводника», — тихо сказал топор. Костя смотрел на топора и не узнавал его. Сталкер выглядел так, словно собирался ногой проверить работу гравитушки, но сомневался, стоит ли идти на самоубийственный шаг. «Что происходит, топор?» — спросил он. «Ничего, это мои личные заморочки», — решительно сказал сталкер. «Давай их догоним и объединимся. Народу будет больше, больше шансов на успех». «В зоне эта логика может действовать совсем не так, как ты рассчитываешь», — сказал топор таким тоном, что стало ясно, никого они догонять не будут и объединяться ни с кем не станут. «Смотри внимательней, пока ты со мной говорил, слева от тебя вихревой поток появился на секунду, а это, между прочим, явный признак наголомки. Думаешь, понесем тебя, если ноги станут похожими на тесто? Даже не рассчитывай, лично пристрелю». Слева потянулись бесконечные кочки, лужи с водой и сухие деревца. Мимо некоторых из них приходилось проходить не раз и даже не два, возвращаясь из тупиковых ходов между аномалиями. В какой-то момент топор ушел вперед дальше, чем обычно, а когда Костя хотел догнать его, то обнаружил, что между ним и сталкером в болоте образовалась глубокая яма, стремительно растущая в ширину и глубину. «Топор!» — в страхе закричал Костя и принялся отступать от приближающегося края расщелины, а за ним начал пятиться назад и весь отряд. Топор быстро вернулся обратно и становился в нерешительности. Перепрыгнуть через такое расстояние с рюкзаком казалось практически невозможным. Костя беспомощно смотрел на сталкера, понимая, что в этот раз они уже точно остаются без проводника. Топор обернулся. За его спиной туман слегка разошелся, открывая вид не на такой же далекий лес. Резко сдернув с плеч рюкзак, топор несколько раз качнул им, примериваясь, и вдруг с размаху бросил его в трещину. Косте показалось, что сталкер сошел с ума, но в этот момент выяснилось, что топор не отпустил рюкзак, а использовал его как балансир и противовес. Рюкзак на мгновение повис над трещиной, следом в каком-то акробатическом пируэте маятником мелькнули ноги топора, и сталкер приземлился на другой стороне трещины в шаге от Кости. И чуть не полетел вниз, но его успели схватить за куртку и оттащили подальше от края. «Уходим, уходим!» — прохрипел топор, поднял рюкзак и первым двинулся в обратную сторону. Еще минут 15 он ни с кем не говорил, и только дышал все чаще и тяжелее. Костя уже было подумал, что сталкер дорвался, но оказалось, что тот просто злился. И когда сталкер бросил свой рюкзак, Костя даже отступил назад, устрашенный гримасой ярости на лице топора. «Чего ты добиваешься?» — заорал топор куда-то вверх, словно пытался докричаться до кого-то, живущего на небе. «Чтобы все повторилось, не повторится, не будет этого. Все иначе. Я лучше сдохну. Поняла? Поняла, тварь!» Отряд в замешательстве остановился. Никто не решался ни о чем спросить. А топор, словно моментально растеряв всю ярость, закрыл лицо руками и несколько минут стоял неподвижно. Потом вздохнул и, как ни в чем не бывало, сказал: «Все нормально. Идем дальше». Еще через час, когда все уже буквально падали с ног от усталости, топор подозвал к себе Костю и Миху и сказал: «Парни, вам придется поработать без меня. Мы конкретно заплутали. Я теперь даже примерно не знаю, в какой стороне находится то место, куда мы чуть не вышли. А ловушки теперь мерещатся буквально везде. Это добром не кончится. Поэтому я составлю компанию Марине, а вы поищите дорогу. А меня зовите, только если будут серьезные сомнения». «Хорошо, шеф», — сразу сказал Миха, а Костя просто кивнул. Тратить силы на пустую реплику не хотелось. По счастью, им очень быстро повезло найти совсем узкий проход между двумя дырками в земле, из которых вверх буквально били струи пара. И вскоре вода под ногами исчезла, а туман начал редеть. Подъем в гору дался тяжело всем, но труднее всего пришлось Наташке, у которой под тяжестью рюкзака уже подгибались ноги, а руками она то и дело касалась земли. Зато, оказавшись выше уровня тумана, отряд смог по достоинству оценить масштабность спецэффектов зоны. Огромная низина, полностью покрытая туманом, выглядела молочным морем, в котором были видны лишь высохшие верхушки одиноких деревьев да редкие высокие островки, холмики, на которых теснились небольшие зеленые рощицы. На один из таких островков им и удалось подняться. «Дальше не пойдем», — сказал топор, оглядев измученные лица людей. «Вот сейчас каркасные палатки-то нам и пригодятся». Полянка на холме, покрытом высокими соснами, показалась сталкеру подходящей настолько, что он чуть ли не с одного взгляда уверился в намерении ночевать именно здесь. «Спать будем в трех палатках», — сказал топор, — «и без дежурного. Собственно, именно поэтому и в трех, что без дежурного. Ставить палатки надо так, чтобы торцевая стенка упиралась в дерево, а из обоих боковых окон должны простреливаться подходы к двум другим палаткам, но так, чтобы по самим палаткам стрелять было крайне неудобно». «Кто сможет решить такую логическую задачу?» «Я могу», — вызвалась Марина и сразу же начала мерить поляну шагами. «Топор», — сказал Миха, — «я не понял. Костра палить не станем, караулить никто не будет. А случись чего?» «По соседним палаткам будем стрелять, чтоб товарищи по несчастью не мучились». «Случись чего, это чего?» — спросил топор с кривой усмешкой. «Ну, бандиты нападут», — смущенно сказал Миха. «А откуда бандиты узнают, что мы здесь или у нас костра ночью не будет?» — спросил топор. «Ну, случайно наткнуться. С тем же успехом нам на голову может метеорит свалиться. Риск есть, но маловероятно», — безапелляционно сказал топор, сбрасывая рюкзак на землю, покрытую толстым слоем коричневой хвои. «Мутанты», — вставил слово Хиженков. «Какие именно мутанты?» — снова уточнил топор и принялся вытаскивать из рюкзака мешки с припасами. «Дикие собаки, например», — сказал Миха. «Палатку собака не порвет, прогрызть не сумеет. Свалить, как старые модели с колышками, каркасную палатку нельзя. Стреляй через окна, как в тире», — пожал плечами топор. «Кабаны», — сказал Хиженков. «Я видел, какие у них клыки. Не всякий нож такого размера бывает. Кабаны не хищники, нападать на палатку просто так не станут», — сказал топор. «Болотный медведь», — снова сказал Хиженков, вспомнив недавний ужас, испытанный всеми на болоте. «А ты в курсе, что это вовсе не медведь? А ты знаешь, что он не отходит от большой воды дальше, чем на километр, и терпеть не может лазить вверх по холмам. Что еще?» «Крысы», — осторожно сказал Костя, которому доводилось слышать жуткие истории про мутировавших грызунов, пожирающих все на своем пути. «И что против крыс может сделать дежурный?» — спросил топор. «А в палаточной ткани, как мне сказал Кудыкин, у нас вшиты кевларовые нити. Кто в палатках точно не страшен, так это крысы». «Зачем этот дурацкий разговор?» — спросила Марина с другого конца поляны. «Вам сталкер говорит, что надо сделать для правильной ночевки. Он что, вас еще и убеждать при этом должен?» Топор с легкой улыбкой посмотрел на Марину, но ничего не сказал. Когда первые сумерки только тронули серое небо, меж огромных, как столбы, подпирающие небесную твердь сосен, уже стояли три палатки, а костер, на котором был приготовлен нехитрый ужин, давно потушен. Ощущая, как по уставшему телу разливается расслабляющая тяжесть после ужина, Костя вдруг ощутил совершенно необъяснимое умиротворение. Зона перестала казаться ему чем-то страшным и непознанным. За прошедший день они с топором и Михой неоднократно решали все возникавшие задачи, и это означало, что через день, максимум два, они все равно выйдут к периметру и вызовут подмогу осажденному бронепоезду. Приобняв за плечи Наташку, доверчиво положившую голову ему на плечо, Костя смотрел в сумрачную темноту леса, не испытывая ни малейшего страха перед его опасностями. Вскоре топор предложил разделиться по палаткам и немедленно ложиться спать. «Вставать надо раньше, чем рассветет», — сказал он. «Это даст максимальное время светлого хода. При известном везении еще одна ночевка в зоне не понадобится. В каждой палатке должен быть стрелок. Так что давайте без игр, мальчиков и девочек». «Я с Костей», — первой быстро сказала Наташка. «Давайте я с вами», — предложил Вадик. Хиженков встал рядом с Михой. И в центре общего внимания оказалась Марина. Она беспомощно огляделась, но потом решительно тряхнула головой и встала рядом с Хиженковым и Михой. Топор смотрел на две группы людей своего отряда, ни один из которых не хотел находиться с ним в одной палатке, и лицо его все больше расплывалось в кривой ухмылке. Не говоря ни слова, он принялся перетаскивать вещи в свою палатку. Стараясь не смотреть друг другу в глаза, словно в чем-то провинились, остальные члены отряда тоже взялись за вещи, и вскоре небольшая поляна опустела. Топор закидал костровище землей, нагреб сверху большую кучу палой хвои и удовлетворенно оглядел лагерь. «Вот теперь можно и на боковую», — бодро сказал он и ушел в свою палатку. Несмотря на тяжелый день, заснуть никак не получалось. Наташка, укрытая вместе с ним одной курткой, давно ровно дышала во сне, ровно похрапывал Вадик, а вот Костя сон не шел. Виноват в этом отчасти был крайне тяжелый день, после которого все мышцы жаловались на неподъемную работу и пережитые стрессы. И, само собой, страх перед ночевкой в зоне, где человека от предельно враждебного мира отделяла лишь тонкая стенка палатки. В бесплодных попытках уснуть прошло около часа. Если бы дело происходило в обычном лесу, Костя давно бы вылез наружу и устроился рядом с костром. Но здесь все было иначе, поэтому ему оставалось лишь выдумывать разные скучные задачки, чтобы успокоить взбудораженное сознание. И когда где-то в ночи прозвучало слабое «помогите», он не только сразу услышал, но и тут же поднялся, тревожно прислушиваясь. Несколько секунд прошло в томительной тишине, и вдруг снова, уже более отчетливый, то ли крик, то ли стон. «Помогите!» Костя растолкал Вадика. Тот, почти в невменяемом состоянии, сидел, похожий на тумбочку. «Помогите!» «Слышал?» — зашипел Костя на ухо Вадику, который, казалось, вот-вот захрапит сидя. Адреналин уже вовсю гулял по жилам, вызывая учащенное сердцебиение и выдавливая холодный пот на спине. «Слышал!» — неожиданно нормальным голосом тихо ответил Вадик и медленно пронес мимо Костиного лиса руку с пистолетом. Вместе они выбрались из палатки. Вопреки ожиданиям, темнота не была непроглядной. Костя различал стволы деревьев вокруг поляны, контуры палаток и пятачок чуть более светлого, чем окружающий фон, небо над головой. Потом глаза стали различать чуть больше подробностей, особенно когда стали видны едва заметные вспышки света, монолитно-черной, казалось бы, стене леса. Среди едва различимых звуков отчетливее всего был слышен треск в электрических аномалиях. Но человеческих голосов больше слышно не было. «И что предлагаешь делать?» — спросил Вадик. «Не знаю», — растерянно сказал Костя. «Помогите!» — прозвучало настолько отчетливо, что оба синхронно дернулись от неожиданности. «Там!» — показал Вадик пистолетом в темноту. «Погоди!» — Костя метнулся в свою палатку, схватил автомат и вернулся обратно. «Пошли!» «Эй, кому помощь нужна?» — встав за дерево, громко спросил Вадик. «Нас проводник бросил!» — донеслось из темноты. — Мы умираем! Мужской голос был настолько уставшим и наполнен таким страданием, что Костя моментально проникся сочувствием. — А сколько вас? — спросил Вадик. В наступившей тишине было слышно, как хлопает где-то в лесу беспокойная аномалия. Никто Вадику не ответил, и он повторил свой вопрос. — Эй, где вы там? — крикнул Вадик, подождал немного и повернулся к Косте. — Буди-то пора, надо вопрос решать. А без него я что-то очкую. «Сразу надо было будить», — сказал топор у них за спиной. Пока Костя рассказывал причину ночного переполоха, к ним подошла заспанная Марина, но в разговор вмешиваться не стала, просто стояла и слушала. «Эй!» — крикнул топор в темноту, выслушав Костю. «Кому помощь была нужна? Отзовитесь!» Ответом была тишина. Костя почувствовал, как его насквозь пробирает озноб. «Так и сказали?» — проводник бросил, — мрачно уточнил топор. «Да, и еще сказали, что умирают», — подсказал Вадик. — Надо идти, посмотреть, что там, — заволновался Костя. Он, наверное, сознание потерял. — А ты уверен, что это человек говорил? — спросил топор, и от звука его замогильного голоса Косте стало по-настоящему страшно. С топором явно творилось что-то неладное, но он держал себя в руках, хоть и выглядел подавленным и растерянным. — Ты хоть знаешь, сколько тварей в зоне может говорить человеческими голосами? — спросил топор. — Иди, я тебе даже в спину подсвечу, но больше никто не пойдет. Готов? Представив, что ему сейчас придется в одиночку шагнуть в черноту леса, Костя отчаянно замотал головой. Но через несколько секунд упрямо сказал. — А если это те самые, которые заблудились? Если они на грани выживания? — Мы тоже на грани выживания, — оборвал его топор. Тот факт, что мы почти культурно поужинали и спим в палатках, еще не говорит о том, что у нас все наладилось. И если мы сейчас добровольно повесим на себя хоть одного больного и малоподвижного ходока, считай, что до периметра нам не дойти, гарантированно. Он резко развернулся и пошел в свою палатку. «Эй!» — растерянно сказал Вадик. «А чего делать-то теперь? Если там что-то опасное, оно ведь уже знает, что мы здесь. А ну как нападет, пока спим». Топор остановился и растерянно посмотрел на него. — Ты прав, — сказал он наконец. — «Ну вот вы с Костей не спите уже, начнем дежурство с кого-нибудь из вас. Как не в моготу дежурному сидеть станет, пускай следующего будет. Костер не разводить, оружие держать под рукой. А сидеть можно где угодно, хоть в палатке. Только не спать и посматривать. Тут вроде минимального освещения хватает». Он скрылся в своей палатке. Ушла к себе и Марина. Вадик тут же вытащил монетку, и после нехитрого жребия первым дежурить выпало Косте. Через минуту Костя остался один. Он сходил в палатку, осторожно, чтобы не разбудить Наташку, вытащил рюкзак и расположился рядом с палаткой топора, пристроив автомат на коленях. Страх отступил, но стоило подумать о том, что там в темноте, окружающей поляну, сейчас, возможно, крадется какая-то тварь, умеющая говорить по-человечески. Страх возвращался и начинал терзать Костю с удвоенной силой. Минут через 20 ему снова послышался странный звук. Он встрепенулся и поднял автомат, но звук шел не из леса, а из палатки топора. Пораженный Костя прислушался. Судя по всему, топор вместо отдыха занимался совершенно несвойственным для мужчин делом. Он плакал. Потрясенный до глубины души, Костя пялился на палатку и не знал, что делать. Про опасность, стоящуюся в ночи, он и думать забыл. Откуда-то из темноты появилась Марина и, не глядя на Костю, сунула руку в палатку топора, открыла клапан и забралась внутрь. Сдавленные мужские рыдания стихли. — Что происходит? — тихо, но предельно жестким голосом спросила Марина. — Давай, выкладывай все на чистоту. — А то нам все втираешь про огромную важность для выживания каждой мелочи, но при этом бродишь по зоне, как сундук с неожиданностями и загадками. Все рассказывай до последней мелочи. «Мне не надо было вести отряд», — пошмыгав носом слабым голосом, сказал топор. «Она на меня охотится. Вас это все не должно касаться». «Да слышала я уже эту ахинею», — зло сказала Марина. «Рассказывай с самого начала». Костя навострил уши и пересел поближе к палатке. «Много лет назад я подвязался проводником группе туристов», — просто сказал топор, «и бросил их на произвол судьбы, когда потребовалось рисковать жизнью». А зона такого не прощает, это всем известно. Будь ты хоть трижды ветеран, обросший легендами, за любое малодушие она карает так же, как и любого неопытного новичка. И когда я понял, что помимо вечных угрызений совести мне предстоит еще и постоянно опасаться за свою жизнь, я сбежал, бросил сталкерство, уехал на другой конец страны, сделал карьеру. Только все бесполезно. Видишь, еще неделю назад я был далеко не самый последний человек в государстве, а теперь сижу посреди зоны в палатке, лью слезы и точно знаю, что живым мне отсюда не выбраться. И что странно, мне уже плевать, даже легче стало. Столько лет словно грузовик с кирпичами на душе стоял. А вот вернулся оплатить счета, хоть цена мне хорошо известна, и полегчало. Вот и вся история. Установилась тишина. Потом чиркнула зажигалка, потянула табачным дымом. Изумленный до глубины души Костя поднялся, сунул голову в палатку и тоже попросил сигарету. «Извините, я все подслушал», — честно сказал он, глубоко затягиваясь и опасаясь, что рассердит своим признанием топора. «Но с твоей стороны было бы честно сразу все рассказать. Хоть и не думай, что мы после этого поступили бы иначе». Топор и не думал сердиться. «Почему?» — спросил он с недоумением. «Без меня вам грозило бы куда меньше опасностей». «Потому что это было бы малодушием уже с нашей стороны», — сказал Костя. «Но если я тебя правильно понимал все эти дни, то даже если трус уходит на запасной путь, его все равно там поджидает его собственная судьба. Поэтому откажись мы идти с тобой, и нам кранты наступили бы гарантированно. Или, если хочешь, никакой судьбы нет, нужно искать более легкий путь всегда, но тогда и никакого проклятия на тебе нет, как и призраков давно погибших людей. Выбирай сам». — Надо же, — медленно сказал топор, — ты за пару дней в зоне понял больше, чем я за всю жизнь. Не знаю пока, как быть. Мне надо подумать. — Так ты думаешь, что все эти люди вдалеке и голоса в ночи — это призраки оставленных тобой туристов? — догадалась, наконец, Марина. — Боюсь, что так, — понуро сказал топор, — и ходят они вокруг не для того, чтобы мы их спасли, а как напоминание о неправильном поступке. Совершенно неожиданно для всех Марина пересела к топору поближе, обняла его и сказала. «Никаких призраков не существует. Ты просто слишком долго об этом думал». Потом повернула голову к обалдевшему Косте и совсем другим голосом добавила. «А ну, брысь отсюда, мелюзга! Нечего за взрослыми подслушивать и подглядывать». Костя выбрался на улицу, посидел еще немного, пытаясь осмыслить услышанное за последний час, и уже собрался идти будить Вадика, как вдруг откуда-то из темноты снова донесся полный муки голос. «Ну, помогите же кто-нибудь!» В испуге Костя вскочил на ноги. Из палатки тут же выбрался топор и встал рядом, глядя в темноту. Через пару секунд за его спиной бесшумно появилась Марина. «Надо посмотреть все-таки, что это такое», — сказал топор, беря на изготовку автомат. «Если призраков нет, значит, это либо действительно туристы, либо нечисть, по которой давно пуля плачет. Марина, принеси фонарь. Костя, не забоишься сходить на разведку?» «С тобой не забоюсь», — твердо ответил Костя. Топор внимательно посмотрел ему в лицо, словно ища подвох, потом фыркнул и зашагал в темноту. Костя быстро растолкал Вадика и побежал за топором. Включать фонарь топор не разрешил. «Если это не призраки, я не хочу, чтобы нас увидели издалека», — сказал он тихим голосом Марине. «Но как скомандую, сразу вырубай». Отойдя от стоянки метров на 50, они вынуждены были остановиться. В этом месте верхушку холма разрубал надвое глубокий овраг, дно которого оставалось невидимым из-за густого тумана. Лишь яркие синие и желтые огни бесшумно полыхали в тумане, как молнии во время тропических гроз. А по другую сторону оврага, по самому его краю, шли люди. Их было человек 10-12, и, судя по внешнему виду, больше всего они походили на туристов. Их силуэты хорошо подсвечивались аномалиями из оврага. Туман не давал разглядеть их в подробностях, но топор вдруг слабо охнул и буквально распластался на земле. Испугавшись его реакции, Марина тоже быстро присела, чтобы остаться незамеченной, а когда осмелилась посмотреть, люди уже ушли. Костя так и остался стоять с приоткрытым ртом, не успев понять, что именно произошло. «Эй!» — сказала Марина шепотом, легонько толкая топора кончиками пальцев в плечо. «Чего испугался?» «Это они!» — прошептал в ответ топор, осторожно приподнимая голову. «Кто они?» «Призраки. Я узнал двоих из них. Это точно они!» Он медленно поднялся с земли и, шатаясь как пьяный, побрел обратно в лагерь. Костя и Марина двинулись следом. Вернувшись к палаткам, топор вдруг резко сказал: «Не ходите за мной, и утешать меня тоже не надо. Я снова проявил слабость, когда вдруг пытался поверить, что нет проклятия, а все вокруг не сложнее того, что видят глаза. Я вполне адекватен и отдаю отчет всем своим действиям. Командование общими вопросами передаю, как и прежде, Михе, а проводником будет Костя». Он постоял еще несколько секунд, словно собираясь с мыслями, и добавил: «Спасибо, Марин. Наверное, только благодаря тебе я нашел, наконец, то, что потерял в молодости. А ты, Костя, не тушуйся и не бойся аномалий. Тебе никто, кроме меня, этого не скажет, поэтому ты стал настоящим сталкером. И здесь это высшая похвала». Затем он быстро зашел в палатку, вытащил оттуда рюкзак и вывалил все его содержимое на землю. Из груда вещей он вытащил старую темно-зеленую бандану и ловко повязал на голову. «Это моя старая боевая», — подмигнул он с улыбкой Косте и Марине. «Эй, шеф!» — сказал в полном недоумении Вадик. «А ты чего автомат оставил и пистоль выложил? А ножи зачем бросил?» «Усохни, тельник!» — весело сказал топор. «Клиент знает, что делает». «Помогите!» — донеслось заунывно из ночного сумрака. «Мы потеряли проводника!» «Иду, иду!» — закричал топор. «Я уже нашелся! Ждите меня!» Он хлопнул по плечу Костю, чмокнул в щеку Марину и быстро ушел в темноту. «Погоди, шеф!» — заорал Вадик. «Я прикрою!» Он схватил фонарь и бросился следом. На растревоженный суетой и криками лес вновь опустилась тишина. Вадик вернулся минут через 15, когда все спавшие уже проснулись. Посреди поляны горел яркий костер, а Миха с Хиженковым собирались на поиски. Устало опустившись на землю возле огня, исцарапанный грязный Вадик чуть не плакал от досады. «Совсем немного не успел. Видел его пару раз впереди, а потом раз — и не вижу уже. А куда ушел, не пойму. Все вокруг оббегал. Раза четыре чуть ловушку не загремел, раз огнем плюнуло даже, еле увернулся». От Вадика действительно пахло палеными волосами. «Миха, принимай командование», — устало сказала Марина, «а утром будем решать, что делать дальше». И ушла в палатку топора. «Костя, а куда ушел Роман Андреевич?» — испуганно спросила Наташка. «Туда, где нет страха», — сказал Костя и отвернулся,